Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Владислав Селезнев. Доброго здравия тебе, Владислав. Доброго здравия тебе, Алексей. Мы сегодня будем продолжать тему про создание народной экономики, про народный фонд. Народный фонд как реальный инструмент перемен, ну или, может быть, красивая идея. Вот так вот у нас называется наш сегодняшний эфир. И этот эфир будет, как я уже сказал, продолжением первичного нашего эфира, первичной нашей встречи, которая повлекла за собой множество вопросов. На самом деле фонд запущен, на самом деле вклады пошли. И радует то, что людей интересует. Интересует сама эта тематика. Кто-то уже что-то туда заложил, кто-то просто пока еще вопросы задает. Но главное, что нет людей, которые бы так мимо проходили, и их это не интересовало бы. И поскольку вопросы у нас возникли, то в этом случае, наверное, ты как администратор, как тот, кто следит за этими вопросами, как корректор, как руководителем проекта, тебя трудно назвать, да? Ну, кто принимает заявки и кто помогает эти заявки обрабатывать, наверное, тебе и я предоставлю слово для того, чтобы ты обозначил главные вопросы, которые у нас возникали, и какие ответы в данном случае вот ты конкретно давал, а я, если что-то будет необходимо, то дополню от себя. Пожалуйста, приступай. Благодарю. Я, наверное, начну для того, чтобы кто смотрит в первый эфир, да, то есть если кто-то впервые начал смотреть эфир, до этого не смотрел, то мы рекомендуем посмотреть первый эфир, где мы рассказывали про то, что такое народный фонд, для чего его мы создали и так далее. Вот. И перед вопросами, наверное, небольшое вступление. Еще раз давайте расскажем, что такое фонд, для чего мы его сделали. Вот. А уже после как раз разберем те вопросы. И как ты назвал его администратором, в данном случае я выполняю роль в данном проекте как координатора, человека, который хочет внести деньги в фонд, и, соответственно, лицо, так сказать, человек, который помогает вам внести средства в фонд, отвечая на все вопросы, провожу весь процесс. То есть это моя задача. Ну и, соответственно, моя задача также это выступать на эфирах и так далее. То есть публичное лицо фонда, так назовем. Поэтому роль какая-то, она может быть несколько разных ролей одновременно. Вот. И начнем, наверное, с того, что цель фонда, которого сейчас мы запустили. Цель у нас следующая, цели следующего фонда, да? То есть первая цель – это начать наконец-то делать то, что так много людей говорят. Надо уже свои предприятия, нужна своя народная экономика, много чего нужно, и люди об этом говорят, здорово. Вопрос теперь делать стал, да? То есть те ребята, те люди, кто в фонде, соответственно, является как раз, управляет им, управляет, да, фондом, вот эти люди в свое время наелись вот этих всех надо, наелись от того, что если хотят, то ничего не получается, психанули и начали уже делать. То есть они собрали все свои средства, все, что у них было, вложили в разработку этого фонда. Вот. Чтобы вы понимали, это не с ровного места все начинается. Буквально сегодня у нас была планерка, где как раз Алексей также присутствовал. И там как раз в тот момент мы такой подняли, что фонд, который создался, родной фонд, он не с ровного места был создан. Первая была задача, что уже пора переводить в действие наши все планы, про которые много говорим. А сегодня мы их тоже будем говорить, чтобы вам понятно, куда идет. И, соответственно, люди вложили все свои средства для создания инфраструктуры. А это закупка оборудования для безопасного, проверки и так далее. Это очень много денег и времени было потрачено на его создание, чтобы была безопасность, про которую тоже сегодня будем мы рассказывать. Вот. И поэтому, подведя итог, чтобы долго я сейчас не буду рассказывать про фонд, потому что был целый эфир посвящен этому у нас, да? Я говорю, посмотрите эфир, думаю, ссылка под видео будет на следующий эфир, я думаю, лучше так разместить ее. Вот. Поэтому цель фонда – это создать свою народную экономику, то есть создать фонд как капитал, который можно будет инвестировать в те проекты, которые будем мы развивать. Об этом сегодня мы как раз тоже будем о них общаться. и дать возможность людям это и трудовые места, это и обеспечение себя всем нам необходимым, и производственной безопасностью, и одежда, и пропитание, и все, что нужно для жизни, чтобы мы могли это сами обеспечить, сами к себе, и не ждать, что кто-то к нам придет и за нас все это сделает, и о вас по это как бы о вас это позаботится. Вот, кстати, интересный момент. Буквально час назад один человек, мы общался с человеком, который хочет инвестировать деньги в фонд. И я его спросил: слушай, скажи, а почему ты вообще хочешь в фонд деньги нести? Для чего тебе это надо? Он говорит: да я вот, как СВО началось, вообще задумался о родной культуре. То есть он начал, реально, что-то внутри перещелкнул, да, то есть он начал смотреть в сторону родной культуры, изучать это. Увидел много вопросов, которые начали появляться. Он задумался о том, а куда сейчас наша экономика вообще идет. Что мы понимаем, что пенсии такой, как сейчас мы 42, и пенсии, он говорит, я понимаю, что она мне не светит. И как наши пенсионеры сейчас живут, я говорю, не хочу так жить. Потому что я уже сейчас думаю о том, как бы свою семью обеспечить ее существование. Вот поэтому ищет разные варианты, как это сделать. И увидел, что фонд, который мы создаем, он отражает ту суть, про которую он стремится сам. Вот. Поэтому люди, которые сейчас не идут в фонд, давайте так, сейчас перехожу как раз к уже, что удалось достичь. То есть те люди, которые уже пришли в фонд, которые инвестировали средства, кто-то инвестировал 100 тысяч, кто-то инвестировал 1 000 000 рублей. То есть есть разные люди, которые инвестировали разные суммы, как бы разные суммы средств. Но у всех их сейчас объединяет одно. Это создание будущего для своих, соответственно, детей и внуков, для себя. Потому что они понимают, что ждать кого-то, что кто-то за них что-то сделает, они понимают, что это уже не смысл. И вот об этом я бы хотел, наверное, немного на этом заострить внимание. Чтобы не было розовых очков, и не было ожиданий того, что за нас все что-то это сделают. И вот сейчас будут параллельно сразу идти ответы на вопрос, которые задают, да, сразу с ответами их как бы комбинировать. Такую единую нить заложить. Вот есть вопрос, спрашивают, так как фонд работает, мы работаем сейчас деньги вносятся в фонд через цифровые доллары, так называемые, в обиходе это криптомонета, либо крипта, сокращенно ее используют, поэтому давайте уже термины, которые используются, вот. И многие спрашивают, а почему через эту валюту? Почему это цифровая валюта, крипта, а почему это необычные рубли, а что будет, если крипта умрет или так далее. То есть, вот тут вопрос хороший, люди задают на самом деле. И ответ такой будет. Если мы посмотрим экономику и как она сейчас, финансовый рынок, реальная его история за последние, хотя бы там, посмотрите, 20-30 лет, что происходит с рынком. Как деньги обесцениваются. Не инфляция, инфляция – это одно, но как деньги обесцениваются. И как, соответственно, сейчас внедряется в глобалистами вот эта самая крипта в мир. Сейчас делают цифровые рубли у нас в России, в других странах цифровые, там, свои монеты. Сейчас все переходит на цифровые деньги. Хотим или не хотим, давайте так. По факту, мы к этому уже идем, потому что кто-то хотел раньше, чтобы были кредитные карты, и это пластиковые карты. Тоже были люди, которые не хотели, кто хотели пользоваться наличкой. По факту сейчас карты пользуются все. Есть, да, люди недовольны, а есть те, которые, так сказать, эту волну ловят и не идет. Было бы идеально, если бы мы сейчас все с вами пришли бы только на наличный расчет. Тогда бы у нас система не могла бы отследить, кто чем занимается. Но по факту, давайте будем адекватны. Кто сейчас готов всем миром встать и сказать, мы только будем пользоваться наличкой? Да никто сейчас такое не сделает. И поэтому это направление, как крипта, она будет дальше идти, развиваться. Вопрос, кто как с ней сможет взаимодействовать. А перевести на нее перейдут, в любом случае, большой процент людей. Уже перевели большое количество людей. Если вы посмотрите, допустим, рынок недвижимости в Европе и Америке, то 80% рынка недвижимости перевели уже на оплату через по сути, цифровые валюты, где не нужно, по сути, там, юристов, тебе не нужно всякие документы, ты через цифровые валюты будешь просто покупать недвижимость. И они перейдут к 100%. Сейчас в России план развития цифрового рубля, который будет переводиться сначала бюджетники, а за бюджетниками потом все остальные. Эта стратегия у глобалистов, она есть. Вопрос, насколько видит планы их. Кто-то видит вот такой план и говорит, что все это рухнет. Кто-то видит вот такой и понимает, что куда это идет. Поэтому фонд, это отвечаю уже на второй вопрос, который сейчас будет. Как фонд зарабатывает? Почему фонд гарантирует такие дивиденды в виде 50% годовых на сумму вложений? Вот, это сейчас второй ответ. В фонде работают ребята, люди, которые очень имеют большой склад аналитический, которые нашли вот в этой схеме финансового управления мирового, нашли лазейку. И это сейчас, кстати, почему, вот сейчас сразу третий вопрос, финансовая это пирамида, MLM и так далее. Сейчас отвечаю на сразу два эти вопроса. Как это работает? Фонд работает по схеме такой. В финансовом рынке, на финансовом рынке, где есть и доллары, рубли, есть и крипта и так далее, их много всего. У глобалистов есть определенные планы по внедрению вот этой системы блокчейна на всю нашу земной шар. И они уже, кто, по сути, видит, отслеживая тренды, смотрит пошире, думает поглубже, они начинают видеть, что куда идет. Так вот, у нас человек, который занимается в фонде управлением средствами, он нашел лазейку, в которой есть безопасный способ при умножении своего капитала, если ты подключаешься к определенным трендам. Это, по сути, не трейдинг, сразу говорим, да, то есть трейдинг мы убираем в сторону для тех, кто понимает, что такое трейдинг. Это торговля на бирже. Здесь мы не занимаемся трейдингом, сразу говорим, чтобы у людей не было того, что как на это люди деньги будут зарабатывать. Это не трейдинг, сразу говорим, это другая часть. Я сейчас буду говорить, друзья, чтобы вы понимали, не всю схему, потому что всю схему я вам покажу. Мне, когда я разбирал схему, мне понадобилось пару часов, чтобы всю схему увидеть и разобрать. А еще, помимо, чтобы эти пару часов мне нужно было, я до этого просто разбирался финансовым рынком, я понимаю, как это работает. Финансисты, занимаются рынками, они поймут очень быстро. Те, кто с финансовыми рынками не знаком вообще, не знаком с рынком криптовалют, как это работает, будет сложно понять. Поэтому я сейчас в общем эфире говорю, передаю общие образы. Те, кто хочет уже более глубоко, кто готов в фонд вложить средства, да, кто готов, соответственно, действительно разобраться, как это работает, и он готов потом еще тоже с нами как-то глубоко взаимодействовать, то при личной встрече я могу более подробно все это рассказать. То есть либо я, либо еще у нас есть люди в команде, кто тоже может подключиться и тоже более подробно вам показать всю эту схему, если вы серьезно намерены инвестировать деньги в фонд. Вот. Вот сейчас на массовую аудиторию, чтобы все карты не раскладывать, да, так не раскрывать на эфире, потому что нас смотрят разные люди, разные. Есть те, кто доброжелатели, а есть недоброжелатели, да, поэтому вы должны понимать еще и безопасность людей, кто этим фондом занимается, потому что вот сейчас средства несут, и там аккумулируются большие суммы денег. И этот человек должен быть, по сути, в безопасности. Сразу говорю, мимо меня средства, они минуют, меня они не поступают, у меня их нету, если что. Вот. Поэтому средства сразу поступают в фонд, в управление команды. И поэтому этот человек должен быть в безопасности. Мы его не афишируем, но если те, кто хочет прям познакомиться, кто в большую сумму средств инвестировать, хочет проверить всю систему на прозрачность и так далее, давайте индивидуальные встречи, один на один встречаемся, разговариваем, общаемся, тогда, соответственно, карту можно будет показать. Чтобы вы поняли, что это не MLM-система, здесь нет такого, что деньги, проценты, дивиденды выплачиваются людям из тех, которые поступили. Тут нет этого. Вот. Потому что мы вот получили первую обратную связь от предпринимателей, таких крупных людей, которые уже имеют достаток хороший. Они начинают спрашивать, MLM, откуда такие 50% годовых, это точно MLM, такого на рынке невозможно, и так далее, и так далее. Смотрите, для того, чтобы вам ответить, сейчас на эфире наверняка мой ответ вас, может быть, полностью не устроит, и вам нужно будет всю эту глубину разобраться. По-любому. Я 99%, что именно так. Поэтому вам лично я рекомендую, кто все-таки думает о том, чтобы изменить что-то в этом мире и боится за свои средства, по нему хочет более глубоко разобраться, давайте лично встретимся, пообщаемся, и, соответственно, я могу тогда дать более развернутые ответы, показать схемы, как это работает и так далее, чтобы вы четко поняли, что здесь схема действительно рабочая, здесь она не носится никаким к MLM-структурам, вот, и здесь все достаточно четко и понятно. Вот. Для этого я и здесь, в сути, и существую в этом проекте для того, чтобы заниматься именно этой деятельностью. Кто-то ушел в долгие разговоры. Давай, наверное, сейчас я передам тебе слово, потому что вопросов-то много. Я сейчас просто пойду это буду целый час вещать. Давай будем мы, наверное, паузу сделать, чтобы тебя подключать. Ну, давай, заодно, да, передохнем. Я слышал лично такой вопрос, а не пирамида ли это? Вот потому что был у нас знаменитый Голубков, партнер, как известно всем, который вот сегодня приносил деньги в МММ, а завтра он покупал жене сапоги, забрав обратно деньги. Ну и потом послезавтра опять нес деньги туда и послезавтра покупал, например, машину. Ну и так далее и тому подобное. И многие считают, что вот только такой способ возможен заработка денег. Я отвечаю, что у любой пирамиды, против которых я всегда выступал и буду выступать, есть определенные показатели. Какие это показатели? Это привлечение, массовое привлечение под существующего человека и под его вклад новых вкладчиков. Здесь этой структуры нет. Например, базовая пирамида подразумевает не 1:2, а 1:4. То есть один вкладчик, он сам приглашает, либо через рекламу приглашаются под него вкладчики, 4 человека, и примерно делится так. Одна часть – это возврат ему, вторая часть, то есть второй человек – это его прибыль, а две части остаются в пирамиде. Вот примерно так. Есть пирамиды с тремя хвостиками, но это мало распространено, обычно 4. И вот из этого складываются те самые, в кавычках, дивиденды для тех самых партнеров Голубковых, которые вот всем известны с давних времен. Здесь этого нет. Здесь нет какой-то обязанности привлечения новых людей, то есть это не сеть, не сетевой какой-то пирамидный вариант. И это никакая не пирамида, где вот те, кто занимаются, подтягивают через рекламу новых вкладчиков. Поэтому никаких указателей на то, что это пирамида, здесь нет. Здесь идет разговор о том, что правильно вкладываются деньги в те самые, мягко так сказать, направления деятельности, раскрытые нашими умными людьми, которые на сегодняшний день пока еще работают, пока еще способны приносить деньги. Вот, поэтому это вот от меня такой комментарий, и людям с трудом вот в это верится. На самом деле, я как-то разговаривал с товарищем одним банкиром, и он сказал: Алексей, банковская система настолько интересная штуковина, что всего, что в ней происходит, вам, простым обывателям, вообще ни разу не понять. И так он несколько привел интересных доводов, которые простому человеку непонятны. Что, когда я это все понял, все это услышал, я понял, что банковскую систему просто так не победить, пытаясь в нее что-то вложить, либо взять из нее деньги. Потому что там есть возможность эмиссии, потому что там есть возможность создания чего-то, привлечения на воздухе, и в том числе вот такие подобные, как они называют, игрушечки. Но у них игрушечки нескольких видов. Это биржевые игрушечки, банки этим особо не любят заниматься, но они любят заниматься вот такими способами, подлавливают, скажем так, серьезные транши денежные, которые куда-то запускаются, и на которые на эту волну надо присесть, они называют как-то вот на волне, когда катаются, серфинг, что ли, как-то вот, говорит, вот серфингом мы занимаемся, катимся по волне, потому что волна запущена не нами, волна запущена более мощными структурами, а мы просто вот сверху катимся и собираем пенки. Вот примерно что-то такое термин там применил. Вот это, говорит, один из вариантов получения денег, потому что, сами понимаете, с вкладами сейчас очень тяжело. Люди в банки не вкладывают. Ну, реально не вкладывают, потому что вложил ты деньги, даже если тебе дали 18%, гражданка Набиуллина там закрутила гайки очень серьезно, то что тебе дали через год те проценты, что не дали? Ну, в лучшем случае ты сохранишь какую-то часть своих вложений. В лучшем случае. Часть. Даже не все деньги. Даже если честно, выплатить там 18, 19, 20%. А так, по большому счету, через инфляцию, через удорожание скрытое, у нас же есть открытая инфляция, честная, которую признают, а есть скрытая инфляция, которую вы можете ощущать по чеку в магазине, условно, там, да, и сравнивать чеки прошлогодние, позапрошлогодние и так далее. Вот нам говорят, там инфляция такая-то, а на самом деле приходите и видите, что на эту же сумму, которая была в том году, вы купили в два раза меньше. А нам говорят, инфляция нет, не 50%, нет, ну что вы, намного меньше. Вот поэтому банки занимаются всеми возможными способами деятельности, и, конечно же, они наживаются за то, что вы переводите деньги, вот реально вы переводите куда-то деньги, что-то покупаете, и к ним капает, даже если с вас процентов не берут. Ну, а если берут процентов, ну, проценты, то это вот считается открыто так. А то на самом деле там у них договора свои, и они свою маржу имеют. Так что много-много вариантов, но вот об этом, вот этом серфинге вам особо не рассказывают. И так это только для людей, которые, ну, посвящены в дружеские, в кавычках, потому что в денежных вот этих кругах друзей нет, в дружеские отношения. Ну, вот что я хотел добавить. Так что это не МММ, и на самом деле многие структуры, в том числе и банковские, прибегают к таким быстрым получениям денег, потому что у них есть аналитики, свои головастики, которые вот по этим волнам скачут и смотрят, куда можно отправить, чтобы это не были какие-то торги, чтобы это не были какие-то там биржи. А вот на этом вот большом повышении, вложении можно было что-то там хапануть. Передаю тебе слово. Благодарю. Знаете, мне вот сейчас душе так на самом деле хорошо. Объясню, от чего. Когда я разобрался, как вот наша команда, по сути, приумножает средства, вот, у меня, знаете, такой образ родился. По сути, приумножение средств в фонде сейчас идет примерно таким же способом, знаете, как сказать, сейчас, чтобы вы понимали, наше мироздание, оно устроено фрактально, да, вот маленькое отображает большое, кто знает, как устроено мироздание, то маленькое отображается в большом, большое отображается еще в большем и так далее. То есть есть суть, да, то есть, которая повторяется везде. Так вот, то, что мы хотим с вами сделать в Народном фонде, это создание уже своих производств, да, создание своих поселений, жизнь на земле, жизнь счастливая и прекрасная, при этом обеспечены по полностью себе самостоятельно. И в этом главная суть – это люди, которые объединяются. Да, то есть основная задача – это объединение людей. То, по факту, сейчас в фонде средства зарабатываются благодаря объединению людей, которые шарят в финансовом рынке, которые не хотят, не согласны с условием этого финансового рынка, и которые, объединившись, создают альтернативные возможности для таких же людей на этих финансовых рынках. И при этом они готовы делиться, по сути, там принцип кооперации идет. На финансовом рынке принцип кооперации, но в массах всего мира. И этих людей, они анонимны. Там нет такого, чтобы как раз у них одна из задач – это не палиться, да, так сказать, не освечивать, кто ты, что ты и так далее. И вот благодаря вот таким объединениям, кооперациям на мировом рынке таких людей у нас появляется возможность именно получать такую доходность, то есть работа именно в таких инструментах. Это, сразу говорю, еще раз, не трейдинг, это не торговля. А то, что как раз Алексей сказал, да, это называется, как они, когда серфить, это еще у них есть скрамп, если не ошибаюсь, такой термин, когда на маленьких разнице маленьких валют зарабатывают. Мы этим тоже не занимаемся, чтобы вы понимали. Тут идет безопасная торговля. Так как у нас есть ответственность перед людьми, которые в средства фонд инвестировали, мы используем эту стратегию, она безопасна. Там доходность, она достигает того, что мы 50% годовых обещаем и отдаем людям, и фонд примерно зарабатывает столько же то, чтобы вы понимали, что задача фонда также аккумулировать средства, для которых в дальнейшем будем идти на предприятие. Это следующие шаги. Поэтому стратегия, которая сейчас использована, именно максимально мини-рискованная. Вот что хотелось добавить. А почему у меня на сердце радость такая? Вот сейчас прям вижу образ того, что люди смогли там объединиться, на финансовом рынке, где только люди зашиты, ну, настроены только на увеличение прибыли. Там, так назовем, мало тех людей идейных. Но они там тоже смогли объединиться. Блин, почему мы сейчас здесь тех, как сказать, соратники, единомышленники, почему мы здесь не можем объединиться? На нашей земле да сможем. Куда мы денемся? Только временно это надо маленькочко, так сказать, трудности преодолеть, задачи порешать, и мы тоже сможем это объединиться. Вот и к чему. То есть всегда в мироздании есть люди, которые не согласны с тем, что происходит в мире. Они хотят по-своему. И вот мы, по факту, одни из них и призываем примерно плюс-минус таких же. Я хочу дополнить, да, хочу дополнить себя, что я так или иначе положительно отношусь к этому проекту не из-за того, что вот как-то вот там делаются деньги, тем более в цифровом виде, тем более не в нашем, тем более вот это вот, тем более очень огромное количество, да, потому что главная задача фонда – собрать первичный капитал на то, чтобы запустить в каком-либо из регионов народную экономику, которой бы был, главное, не бизнес, а было, главное, участие людей по всем признакам и по всем принципам народного хозяйствования, чтобы открывались народные предприятия. Потому что для того, чтобы запустить народную экономику, необходимо несколько условий. Первое условие – это понимание главной цели. Если у вас нет понимания главной цели, то в этом случае тогда, какие бы средства у вас ни были, вы, не зная, что, куда, зачем, почему, просто-напросто будете танцевать по правилам тех мерзавцев, которые наш мир уничтожают. Будете вписываться в капиталистические и в конечном итоге империалистические уничтожающие взаимодействия. Второе – это понимание, какие шаги на этом пути, к этой цели, необходимо делать. Расставление приоритетов правильных. Дальше – с кем это необходимо делать. Потом дальше уже как. И в конечном итоге, уже только после этого, на какие средства, какие ресурсы, какие люди дополнительно, помимо вот этих вот головастиков, организаторов и так далее. Видите, сколько всего, много. А у нас получается так, что люди многие десятки лет говорят про возрождение славяно-русов, возрождение нашей Руси-матушки, где не только славяно-русы, но и коренные народы, с которыми мы постоянно находимся бок о бок уже многие столетия, а может быть и тысячелетия с кем-то. И поэтому мы вынуждены, должны и обязаны взаимодействовать с теми людьми, которые также живут по совести, которые также за нашу общую землю переживают, которые также ее защищают и так далее и тому подобное. И поэтому наша задача – перейти на такие взаимоотношения, чтобы жить по совести, в ладу с природой, понимать, кто мы, зачем мы на этой земле, и чтобы каждый человек мог выполнить свышнее божественное свое предназначение, свой долг перед родом небесным и живя в роду земном. Вот, по сути дела, вот такая наша задача. А это деньгами не измеряется. Но для запуска нам необходимо выйти из этой системы, используя те средства, которые у нас сейчас есть. Но других средств нет. И вот эти вот все долгие разговоры, как правило, почему я об этом стал сейчас рассказывать, долго идущие, они сводятся к тому, что ой, хорошо бы жить, ой, хорошо бы не взаимодействовать с паразитами, ой, хорошо бы там скинуть, ой, хорошо бы... Ну, много-много-много всяких. А давайте про идеологию поговорим. Но идеология-то замечательно. А дела-то где? И выясняется, что дел практически нет. Ну, нет просто, потому что идет одна болтология по поводу идеологии. И кто такие русы, кто такие славяне? Вот 30 лет об этом, ля-ля-ля-ля-ля, может, кто-то еще и больше разговаривает. И как опять очередная встреча, а давайте мы определимся, кто такой русский человек, а кто такой словенин, а кто такой славянин, а кто такой-то. Я на таких встречах перестал участвовать. Я на такие встречи перестал приходить. Говорю, ребята, меня не интересует это, потому что я прекрасно знаю, кто такой славяно-рус, об этом было много раз сказано, и теперь надо переходить к делам. Как теперь жить? Не говорить об этом, а жить. А это уже хозяйствование. Это хозяйство, это наши дела, это взаимодействие. И поэтому таких вот пустомель я уже просто игнорирую, все эти приглашения я выбрасываю. Раньше, если вы обращали внимание, очень много появлялось роликов, каких-то там конференций, круглых столов, в том числе там в Думе в какой-нибудь, московской, государственной, еще где-то я там был приглашен и выступал. Но я видел, что там идет забалтывание. Давайте поговорим о том, как увеличить население. И начинаются сумасшедшие проекты. Давайте мы построим новые коробки, новые человейники. Я говорю, вы что, сумасшедшие? Думаешь, дадим льготный кредит на 25 лет? Я говорю, детей когда рожать? Вы что, с ума сошли? Да надо расселять людей, надо сделать, чтобы они жили на земле, там, в одно-двухэтажных домах, и чтобы у них было чем заниматься, чтобы они дышали свежим воздухом, пили чистую воду, тут же трудились и сообща создавать просто условия для рождения, чтобы если рождается ребенок, четверть дома, например, сразу списывается, второй ребенок, половина дома уже списывается в цене, третий ребенок, еще две трети списывается, четвертый ребенок уже все, дом безоплатный для вас, вы уже ничего не платите за него. Вот такой принцип должен быть. И трудиться здесь, и веселиться здесь, и рождаться, и умирать здесь, и за эту землю стоять. А вы про человейники говорите вокруг крупных городов. И вот сколько я не пытался до них донести, вот, что это абсурдная идея, это не приведет к увеличению населения, это не улучшит качество жизни. Они этого не слышат. Потому что они действуют по программе, которую им сверху спустили. Если они не будут действовать, значит, их уберут. И поэтому пришел простой ответ. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. А раз так, то вот эти вот как раз вот все дела, которые сейчас запускаемся, и мужские круги, мужские сборы, которые людей собирают, которые уже о деле начинают говорить, где рождаются какие-то проекты. И первый был у нас, напомню, на Урале, второй был в Подмосковье. Сейчас следующий, в следующем месяце опять будет на Урале. Всех приглашаю туда. Не просто ля-ля-ля, бла-бла-бла, не просто повариться, не просто в баньке попариться, не просто потриндеть о чем-то, не просто там какие-то свои проблемки решить, а понять, кто мы, для чего мы, и как мы будем вместе жить и делать, даже если люди из разных регионов, чтобы в свои регионы привнести семена взаимодействия. И вот как раз к средствам мы и подходим, потому что вроде с кадрами что-то начинает решаться, вроде люди что-то начинают понимать, объединения какие-то происходят, вроде бы понимание, куда двигаться. И вот тут мы приходим к последнему элементу. Это откуда брать средства. Вот почему я взаимодействую с организаторами этого народного фонда. Вот почему Владиславу даю возможность об этом рассказать как координатору. Я слово, вот, корректор, это думаю, какое же слово-то? Иностранные слова, я их не люблю вообще. Координатор, правильно. Передаю тебе слово. Благодарю. Хотела, мысль такая пришла, пока вот тебя слушал. Я вообще почему-то вот момент начался эфир, а у меня такая радость на сердце прямо внутри, прям такой свет и радость. Не могу передать ощущения. А, друзья, знаете, вот что хотел бы еще сейчас сказать тем людям, кто думает про фонд, да? Те, кто уже там сказал, что это малой рукой махнул, а, хотя вы все равно, скорее всего, тоже смотрите и слушаете еще, как бы, потому что интерес клиника есть внутри, потому что вы задумались. Давайте посмотрим на такую некую реальность. Некую реальность, которая сейчас, давайте, нас ждет, и в которой мы живем. Кто... Давайте я буду стараться свое видение показать, которое, по сути, у меня наши, мои единомышленники, наша команда, мы друг друга понимаем, мы разделяем эту ценность нашу, мы друг другу сходимся по мировоззрению, по пониманию, куда идти, какие цели. Вот у нас как раз команда та, которая понимает друг друга. Да? Там есть какие-то притирки, но это небольшие, мы друг друга перетираемся, это нормальный процесс. Но общий вид стратегии у нас одинаковый. Поэтому давайте посмотрим на некую реальность, которую все так любят смотреть, но, может быть, все видят ее чуть по-разному. С одной стороны, мы живем в мире, где есть финансовые рычаги. Сейчас это деньги бумажные на электронных счетах, ну, рубли, там, валюты, доллары, иены и так далее. Есть цифровой доллар, сейчас цифровой доллар, крипта, биткоин и так далее. То есть это уже цифровые деньги пошли. Но это тоже деньги, только в разных моментах. Кто-то говорит, что крипту создали, и она когда-то рухнет, биткоин все-таки это рухнет и так далее. И те, кто об этом говорит, уже много лет горят, а он все растет и растет. И причем он же как раз, те, кто понимают это, финансисты понимают, они сейчас переходят туда, страны, банки туда переходят и туда вкладывают, потому что там есть такая штука, которую сегодня Алексей сказал, слово эмиссия. Там она ограниченная. А деньги, которые сейчас печатаются по всему миру, они не ограничены. Если мы посмотрим на долг США, Кстати, вот сейчас я хотел бы продемонстрировать некоторые схемы, даже графики, чтобы вы прям задумались очень хорошо. Я сейчас включу, и Алексей, скажи, будет видно схема или не будет видно схема? Видать? Я вижу. Я вижу у себя. Хорошо. Ну, да, тогда должно быть, и люди должны видеть. Смотрите, первый снимок, который что показывает? Это долг, который сейчас у США уже накопился на 2020 год. Это снимок. До 2000 года долг был 12 триллионов долларов. Вот красненьким выделено. А это за 1800 года они накопили долг до 2000-го. Считай, 200 лет. Копили долг 12 триллионов. А за 2020 год по 2020 накопили долг тоже 12 триллионов. Но им планы всего лишь 20 лет. Видно график, как растет. Тенденция на рост, прироста долга у США по доллару каждый там, на год прибывает несколько там триллионов, да? Что это говорит? Это говорит, что деньги, они просто так постоянно печатают. Вот они как раз выпускают ту некую эмиссию, которая, где долгом гасит другой долг. Это реальность, которая уже сейчас по факту есть. Вот. По факту сейчас долг Соединенных Штатов 37 почти триллионов долларов на текущий момент времени. То есть, если мы сейчас берем. Что это можно сказать? У этих ребят есть определенный план, как этот долг списать на самом деле. То есть мы сейчас не будем в этот план у них входить, но факт, на самом деле, они его уже, так сказать, публично тоже они говорят, потому что по системе, по правилам игры нашего мирового, они должны об этих правилах тоже говорить. А кто умеет их считывать, слышать, они их могут увидеть. Вот. Что при этом происходит? Сейчас многие люди и все структуры переходят в крипторынок. Почему? Потому что там происходит сохранение их денег. Если мы посмотрим на такой график, вот такой график, это даже не инфляция, это обесценивание денег. Мы сейчас берем. Смотрите, в 2016 году дом в США, в России, в других странах аналогичная картина, аналогичная. Вы просто посмотрите на цифры. В 2016 году дом стоил 228 тысяч долларов. В то же время, в это же время биткоин, чтобы купить дом, нужно было 664 биткоина, чтобы купить дом. А сейчас, 2024 год, чтобы купить дом в США, нужно уже 434 тысячи долларов, а биткоина всего 6. То есть биткоин, по факту, он сохранил свою ценность как валюты, даже еще и приумножив ее, а доллар, он потерял свою ценность. То же самое, он такой же график, он, если взять многих, кто с телефоном, например, с телефоном, что если раньше нужно было, чтобы купить биткоин, нужно 2011 год, тут указано, 2011 год, 162 биткоина в 2011 году, когда он только появился, биткоин, то сейчас нужно 0,014 биткоина, чтобы купить телефон. А доллара все больше надо. Вот эти простые графики, на самом деле, вот такой простой график. Вот эти экономисты, они это понимают. И они, соответственно, туда деньги переливают свои. Для того, чтобы их сохранить. Но я сейчас не к этому. Хочу еще от этого оттолкнуться дальше. Отключу сейчас демонстрацию. Так вот, смотрите. Финансовые рынки, они существуют. Никуда мы не денемся. Вопрос. Как в этой среде, где весь мир пронизан этими финансовыми рычагами и так далее, как нам решить свои задачи? Ну вот как? Как построить свои предприятия? Как найти друг друга на нашей матушке России? Собраться все вместе, да? Построить хорошие предприятия, которые нас обеспечат продуктовую безопасность, одежда, всеми необходимыми элементами для жизни. Систему образования сделать и так далее. Потом домам кому построим. Как мы начнем на своей земле жить полностью, сказать, независимо от окружающего, от своей электроэнергии и так далее, и так далее. Как нам это сделать? Вариантов у нас несколько. Точно несколько. Первый, вот в этой системе экономической найти дырку, в которую можно как прицепиться и оттуда получить некий ручеек, благодаря которому можно финансировать. Сейчас, по сути, фонд пока это и делает, да? Второй вариант. Взять самим. Это номер три вопрос, который задают. А давайте мы не будем никаких фондов, зачем нам надо? Мы должны сами быть здравомыслящими людьми, мы должны быть такие все очень умные, что мы сами объединимся. Вот у нас есть, мы сами объединимся, мы сами скинемся, нам не нужно будет никаких фондов. Мы сами скинемся, сами построим и будем жить. Таких было несколько людей, которые мне про это писали, скидывали свои бизнес-планы, как они это делают. Вопрос, давайте мы сами скинемся. И тут вводит хороший вопрос. Давайте сами скинемся. Но когда я задаю вопрос, вы, у вас получилось это сделать? А нет, не получилось. А почему? А потому что нужно скинуться сначала на одно, потом скинуться на другое, потом скинуться на третье, и уже у людей просто скидываться нечего. И это дело встает в тупик. Встает в тупик. Поэтому этот вариант, свою эффективность, давайте будем откровенны и честны. Он имеет длительность реализации очень маленькую, и шанс того, что это получится, тоже очень маленький. Есть третий вариант. Собралась группа людей, человек-то 20-30, уехала в тайгу, рубили лес, там начали жить в тайге и, по сути, маленькой своей семье, так назовем. Такое некое поселение свое создали. Здорово, здорово. Но что в этой варианте, что может произойти? Пока вы в тайге живете, весь остальной мир глобалисты захватили, как они это уже сделали, под себя поймали, как ими хотят, и потом вашу тайгу потом просто вырезали. Вы ничего, по сути, не изменили в этом мире. Тоже ничего не изменилось в этом мире. Поэтому так можно сделать. Но вопрос, что ты в этом мире изменишь? Мне кажется, ничего. По факту, когда пока кто-то сидит в пещере, пока ты сидишь в пещере, так, спрятались от всего мира, вокруг этой пещеры лес вырубили, реки загрязнили, матушку землю уничтожили, а потом и тебя закопали. Вот и все. Поэтому нам нужна та стратегия, которая позволит, во-первых, выжить самим. Давайте будем конкретно. Хотя бы, первое, выжить самим. А второе, изменить положение дел, которое сейчас происходит у нас в мире. Вот тогда что-то можно делать будет. Ту стратегию, которую мы сейчас вам предлагаем, создание Народного фонда, оттуда уже это предприятие. Сегодня, кстати, мы говорим про второй шаг, будем говорить сейчас, уже к этому перейдем. Создание тех предприятий, которые нам необходимы. Создание команд людей, которые с головами, которые умеют долгосрочно видеть, слышать, считать, анализировать, управлять. И те, которые кто готов руками делать. Вот мне сегодня, знаете, на душе так было хорошо, когда человек общаюсь, который хочет средства вносить в фонд. Я говорю, слушай, а ты где работаешь? Говорит, я работаю на заводе, жена, трое детей. Говорит, хочу пять, но пока жена сопротивляется. Я говорю, ну молодец, но уже в плюс семью она вывела. Мне на душе прям хорошо, что есть люди, которые готовы руками делать, потому что такие тоже очень нужны, а не те, кто любят диванные критики, сидеть и говорить о том, как нужно сделать, но при этом ничего не делают. Вы тоже нужны, вы тоже часть этой системы. Вы очень хорошо делаете одну вещь. Люди, которые готовы делать, они не сидят, не переписываются, они особо не пишут комментарии, не общаются, а вы пишете, вы создаете инфополе. Вы очень хорошо работаете. Вы людей, так сказать, за больное цепляя, вы их, соответственно, вытаскиваете на диалоги. Тоже очень хорошая задача. Делайте здорово. Но не мешайте первым, потому что вы иногда ваши комментарии уводят от главных целей. Если вы это, блин, поймете, то это будет здорово. Не поймете, значит, не смог донести. Да, вот, давайте, прежде чем уже перейти, чтобы же нам перейти ко второму шагу, где мы будем рассказывать о том, как вот этот фонд будет существовать, какие предприятия, как будут там выстраиваться, как финансироваться и так далее и тому подобное, я реплику внесу и начну зачитывать вопросы, почему я так хочу сделать. Потому что в этих вопросах будут повторяться те самые вопросы, которые тебе часто задают раз, и потом, основываясь на этих вопросах, можно будет раскрывать вторую самую часть, куда все это направляется, как это направляется, какие предприятия и так далее и тому подобное. Вот, поэтому, я думаю, вот так мы поступим, чтобы не замораживать вопросы наших радиослушателей и зрителей, чтобы быстрее их произнести и на их основе двигаться дальше. И хочу сказать еще, что на самом деле с Владиславом я согласен в данном случае. Огромное количество людей, которые прям вот кричали, рвали на себе волосы, там, тельняшку на груди рвали, что «да мы сами, да вот мы крутые». Ребят, а не получается. Вот реально не получается. Мешают, как я сказал, несколько причин. Первое – это непонимание главной цели. Второе – непонимание пути к этой главной цели, шагов, отсутствие единомышленников, кадров и вот уже средств. Так вот, даже на уровне взаимодействия очень часто вы не можете договориться. И прежде чем начать зачитывать вопросы, я хочу уточнить, что у нас на эти выходные намечено в клубе мужских кругов, мужского сбора. Это закрытый клуб наш, это только для участников, которые были на мужских кругах. Откровенный разговор со всеми, вот вообще со всеми подноготными вопросами, касаемо формирования этого фонда, формирования вот этих вот денежных средств, как выводить. То, что в эфире, мы не можем произнести. Поэтому кто был на мужских кругах, тот проверенный человек, и он достоин в этом участвовать, потому что он подготовленный. А кто не был, ну уж извините, ребята, вы были званы, однако по каким-то причинам не захотели участвовать. А раз не захотели, значит, пока общей информацией обходитесь. Итак, давай начнем с вопроса от Константина У, и дальше дадим ответ, и, может быть, что-то еще добавишь, сходя из тех вопросов, которые также до этого поступали. Доброго здравия всем, пишет Константин. У меня вопрос. Владислав Алексеевич, есть ли в фонде ваши личные денежные средства? Я отвечу за себя. Поскольку я являюсь мироедом, я нигде не работаю, то в этом случае у меня личных средств совсем-совсем чуть-чуть. Мне хватает только-только на проживание. На там, заливку бензина, на ремонт машины, там еще на что-то. Такое, что прям вот текучка такая. Поэтому средств я личных не имею, которые я могу вложить. Вот это ответ от меня. Поэтому в этом фонде пока моих средств нету. Потому что я от бизнеса ушел много лет назад, понимая, что это такое. И занимаюсь общественной деятельностью. И общество меня, грубо говоря, содержит, ну, как может. Пока вроде бы живой. Ну и дальше сразу ответ тем, которые говорят, ага, вот проводишь семинары. Итак, первое. Тем врунам и лгунам, которые говорят, что я за личные консультации беру деньги, отвечаю. Ни за одну личную консультацию никогда денег не взял. Никогда. И тому примеры может ответить Владислав, могут сказать другие люди, кто был на кругах, на фестивалях и так далее. Ни копейки. Ни с кого за личные консультации никогда деньги не взял. Те же деньги, которые идут с семинаров, которые идут с мужских кругов, то, что называется моей долей, они поступают в казну Народно-славянского радио, потому что казна у нас очень-очень небогатая. Да, оттуда небольшая часть берется для нашего проживания, а остальное все расходуется на технику, на сервера, на поездки, на много-много чего другого, в том числе и на стипендии тем людям, которые на Народно-славянском радио трудятся. Потому что приходов денежных очень и очень мало. Не знаю, стыдно ли должно быть людям, которые слушают Народное радио и не поддержат его, либо не стыдно, не берусь судить. Но вот суть такая. Поэтому все средства, которые получаются, они, в частности, идут и на поддержку тех людей, которые трудятся на Народно-славянском радио, на оборудование, на обеспечение и так далее и тому подобное. Это ответ от меня. Владислав, тебе слово. Благодарю за ответ. Я, кстати, подтверждаю, что Алексей не берет средства за личную работу, потому как он мне лично помог. Это было года два назад. На одном из затворов, которых тогда еще не наш был, мы просто встретились на одном из затворов, он мне очень сильно помог, за что отдельно благодарность и поклон. Вот. И сколько вот я видел на мужском круге, да, часу ночи сидишь, по двух ночи сидишь, он людям помогает, отдельно, скажем, практически работает, кто подходит, и никаких дополнительных плат ни за что не берется. Поэтому, кто это говорит, люди, вы будьте, пожалуйста, честными. Так, теперь дальше идем. По поводу моего вопроса. Я на путь, так сказать, мироеда, слово для меня еще новое вообще. То есть путь, когда я, по сути, работаю с людьми, только-только встаю. Моя судьба привела к тому, что за последние два года у меня полная перетрубация моей всей жизни. И все старые, все мои финансовые потоки, которые у меня до этого были, я занимался управлением онлайн-школами и так далее. Мне все, так сказать, вселенная сказала: хватит этим заниматься, иди занимайся тем, что тебе хочешь, другим занимайся. И вот этот путь вышел к тому, что я вышел в ноль и в минус. Поэтому у меня не то, что сейчас инвестировать, мне нужно минус сейчас закрыть. Но я буду честным и откровенным. Сейчас у меня есть минус энная сумма денег, причем такая хорошая, которую мне нужно закрыть, чтобы дальше вообще жить. Поэтому сейчас у меня свободных средств, чтобы инвестировать, а вообще слов совсем нету. Вот. И поэтому те, так сказать, круги, которые вместе с Алексеем проводим, мужские круги, потому что я тоже являюсь одним из организаторов данного мужского круга, они идут на обеспечение семьи и, по сути, на закрепление старого хвоста. Поэтому вот такой ответ, буду честно, откровенно. Ничего, нечего тут придумывать. Хорошо. Следующий вопрос от Грина. USDT – это цифровая валюта, используется в фонде или другая? USDT в системе Tron, будем уточняем сразу же, она используется для ввода средств в фонд. Но при этом сам фонд работает не только на этой монете. Все, на этой монете практически не работает. Работает на других средствах. Вот поэтому для ввода мы используем USDT Tron. При этом делаю сразу пометку для тех, кто скажет. Потому что сейчас Центробанк и наше правительство на территории России решило USDT вести как монету, которую запрещает использовать для на территории России. Для нас это вообще особо, как сказать, не особо не повлияет. Мы можем средства фонд принять как и в биткоинах, так и в эфирах, то есть в тех монетах, которые защищены, там есть определенные критерии, которые мы смотрим. Поэтому средства можно принять и в других монетах, если есть какой-то небольшой риск. У меня один человек был из Калининграда, который увидел эту новость и говорит, испугался, говорит, что USDT там могут запретить. Он инвестировал в свой бизнес. Ну, инвестировал. А другие, соответственно, объясняют, что мы можем и других валют принять. Мы просто USDT почему используем? Она привязана к курсу доллара один в один. То есть курс биржи доллара, хотя у нас на рынке России доллар к рублю не торгуется, то есть если кто занимается торговлей, видит, запрещено торговать. И, по сути, Центробанк сам как-то курс, не знаю, чего он ставит, то есть, потому что реальной торговли рубля к доллару вообще не происходит. Вот. Но при этом мы этот USDT привязан к курсу реального доллара. Поэтому проще конвертировать, потому что цифры четкие и понятные. Пометка сразу еще. Фонд гарантии, то есть мы даем договоренность, то мы 50% годовых на именно, вот, именно на USDT. То есть к этому курсу привязаны, по нему проще считать. Вот, поэтому если мы вложил человек, условно, там, миллион, это, примерно, 12342, вот, не так давно просто вводили, у нас, как раз, мы просто миллион вводили, у меня цифра в голове сидит, там по курсу 81 рубль был. Мы ввели, и, соответственно, вот на эту сумму, на 12346 долларов, если не ошибаюсь, было, вот на эту сумму будет начисляться 50% годовых, не на рубли, а на USDT. Поэтому те, кто понимает экономику, считает, то он понимает, что через год, если тренд, по сути, всегда растущий, если мы посмотрим на тренд USDT, то в течение года он может вырасти, и, скорее всего, он вырастет. То вы сможете получить еще дополнительный прирост в лечении своего капитала за счет курса доллара. Вот такой ответ. Да, ну вот видишь, как берется очень простенький вопрос, и ты разворачиваешь, какие-то дополнения даешь. А вот ты сказал, там неизвестно, как там курс создают. Да все известно. Это просто государственная спекуляция. Ну, реально просто государственная спекуляция за счет тех, которые находятся как внутри страны, чтобы побольше выжить. Вот эта игра, например, с автомобилями, да, когда вот все знают прекрасно, сколько стоит автомобиль. А на самом деле цена почему-то у него там в 3-4 раза, а то и в 5, и в 10 раз бывает дороже, нежели чем он стоит реально, да. Это же не просто так. Это получение денег. И все сидят так это, закусив губу, те, кто производит эту фамилию, возят и так далее. А куда деваться? Ну, так вот, вот так государство, да, сказало. Вот, и то же самое, повысили курс, ковришки получили с этого, понизили курс, ковришки получили с этого. Вот так вот они гоняют, и не только внутри страны, но и те, которые за рубежом либо торгуют, либо приобретают, они тоже подчиняются этому, и поэтому... так сказать, государственная машинка с них стрижет, как совец, шерсть. Так что там все очень на самом деле просто. Идем дальше. Алексей Устинов. Всем здравия. Реплика. В обществе нет массовых рассуждений. Именно для начала массовых рассуждений про то, чтобы перейти на наличные деньги и отказаться от карточек. Нет массовых рассуждений про родовые поместья. Нет массовых рассуждений про то, чтобы все народное было. И земли, и власть, и так далее. Нет массовых рассуждений про другие принципы жизни. Массовые рассуждения, чтобы не было строек высотных домов и так далее. То есть Алексей пишет, что замалчивают. Нет массовых рассуждений вот про всем этим проблемам. У тебя есть какое-то дополнение к этой реплике, какой-то ответ? Либо идем дальше. Небольшое, наверное, только будет. Он прав, нету. Вопрос, сможешь за это сделать обсуждение? Здорово, но что будет дальше? Сможешь ли эти обсуждения перевести в действие? Потому что я знаю, что есть определенные народные какие-то вопросы, которые просто остаются вопросами, но в действие не перешли. Вопрос, если ты сможешь это организовать, обсуждение с управлением, это одно, еще другая задача. Но ты столкнешься с трудностями, которые мы прекрасно знаем. То тебе будут палки в колеса вставлять с разных сторон. А еще потом могут тебя сделать как экстремистскими организациями, те, кого человек хочет свергнуть народную власть и тому подобное. Таких ребят вот буквально пару дней назад, как я сегодня сказал, их сейчас объявили экстремистскими и там ведут по ним уголовное дело, как я понял. Поэтому... Ну, да. На самом деле здесь надо понимать, что существует несколько этапов развития чего-либо и решения чего-либо, какой-либо там неприятности. Первое – это осмысление того, что происходит. И здесь вот на первом этапе нужно поднимать какую-то волну негодования, может быть, выводить на чистую воду мерзавцев, негодяев, раскрывать вот это все подноготную. Но это только первый этап. Если в нем долго засидеться, то в этом случае тогда мы превращаемся в баранов, которых режут. Ну, бараны блеют, они недовольны, что их режут. Ну, недовольны даже, что шерсть рягут. Вот. А блей, не блей, придет пастух, придет там мясник. Ну, и все нормально. Да или собака там, или волк прибежит. И скушают барана, как бы он там не был недоволен. Вот, поэтому на первом этапе засиживаться нельзя. А я вижу, как огромное количество людей, причем с именами, продолжают засиживаться на этом уровне. Такие вот даже международного уровня аналитики продолжают говорить, как все плохо, как америкозы нас, как пиндосы, это какой-то там закулисный заговор, еще кто-то, Ватикан, там, Израиль и так далее. Нас давят, давят, давят. Ну, я говорю, ну да, вы это говорили 10 лет назад, вы это говорили 20 лет назад, вы это говорили вот вчера, позавчера. Делать-то что? И что делать? Ну, в лучшем случае повторять те слова, которые мы уже говорили. Кооперация. Говорю, как? И вот тут тишина. Потому что как создавать кооперацию, они, ну, как бы не знают, да. Либо известные какие-то люди в славянстве тоже, вот там постоянно выкладывают какие-то ролики, вот там зарезали, вот там застрелили, вот убили, вот там тут. Я говорю, дальше чего? Ну, понятно это все уже, да. Мы в оккупации, реально. Вот несмотря на то, что там Федоров говорит, Евгений Алексеевич, многие вещи он говорил-то правильные, но как это, бочка меда, а потом туда в дегте там бультых, килограммчика два. Вот, ну, там же есть реально мы в оккупации. Вопрос только, что не предлагается что-то делать, какие-то там увод в сторону, а давайте референдум. Да референдум давно уже провел, Путин сам сказал. Да я давно уже все это провел, Конституцию изменил. Это вообще не проблема. А нам тут продолжают в сторону ходить. Поэтому вот водят за нос и так далее. И возникает вопрос, что делать? И вот как раз, когда мы подходим к вопросу, что делать, мы должны выйти из состояния маленьких мальчиков с полными подгузниками не пойми чего, да, помыться, почиститься и собраться и начать делать, чтобы ну, вонь эту не распространять. А мы же ее распространяем. А наши недруги занимаются делами. Обратите внимание, они делами занимаются, у них структура, у них своя ромашка. Причем ромашка уровня всей Земли со своим центром сборки, координации управления, желтым сегментом, куда хрен попадешь, то, что называется. И банковская система им принадлежит, и политика им принадлежит, и религии все им принадлежат. И все войны, которые не устраиваются, это чистка, это устранение ненужных и очистка земли и вселение тех, которые им нужны. Вот и все. Вот все войны, обратите внимание, они ведутся по такому принципу. И вы можете посмотреть, кто хозяин, кто не хозяин. И если противоборствующие стороне не уничтожаются главари, то, как сказал один из интересных человеков, это договорняк. Вот посмотрите, как действует Израиль. Израиль... Просто-напросто не понравились ему там какие-то действия. Захотелось ему землю. Он там какой-то, волк там говорил, да, ягненку. Я хочу кушать, вот и все. Вот ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать. Сказал, и в темный лес ягненка поволок. Далее там поэтому ударили. Уничтожили всех, абсолютно всех сразу, да, всех главарей. Переизбрали, опять долбанули. Дальше там в другую страну опять долбанули, подкупили кого-то, наемники пришли, всех там перерезали, всех перестреляли, и все нормально. Сейчас не понравился Иран, вот у них ядерная там программа, хотя в Израиле тоже своя ядерная программа, а вот нам не нравится. Долбанули, бьют-то куда? Бьют по главарям. И вот Израиль показывает, кто хозяин, кто имеет право. А тут вот какие-то войны происходят, на поле боя парни гибнут с одной и с другой стороны, а эти ходят, по своим там улицам главным. У них там ни ракеты не летают, ничего не взрывается. Самые безопасные места – это как раз где живут лидеры. Но вот я спрашиваю, а если бы, например, у Гитлера было бы такое высокоточное оружие, ну, сколько продлилась бы война со стороны нацистской Германии и всей коалиции фашистской? Да очень быстро бы она закончилась. Долбанули бы по всем вот этим, по штям Кремля, стерли бы с лица земли все руководство и все. Или бы у Сталина было сверхточное оружие. Да быстро бы закончилось. Гитлера убрали со всеми там пирогами, да и все. И победа была уже в 41-м году. Но вот, еще раз, один умничий сказал, если не уничтожается руководство, это договорняк. Вот посмотрите на Израиль. Это хозяева, реальные хозяева, либо представители хозяев в крайнем случае. Поэтому здесь вот вопрос, что перейти там на наличные деньги. Алексей, возвращаясь к вопросу, нам не нужно переходить на личные деньги. Нам нужно избавиться от денежных отношений. Нам нужно через несколько этапов, которые не в один год идут, не в одну, даже, может, десятилетие, выйти на личные деньги, как вы написали, ну, это так, это полумера, потом на безналоговую экономику, потом на безденежную экономику. Кто не знаком с этим, ну, познакомьтесь, уже были материалы. Так что полумерами давайте мы не будем мыслить, есть более интересные у нас задачи. Так, дальше, Константин У вопрос задает. Налог на прибыль платит фонд или сам? Как написано, прочитал. Налог на прибыль не платит ни сам, ни... Кстати, давайте так, я буду культурно говорить, а то за слова могут потом подцепить. Мы же все-таки живем публично. В данном случае наша система предусмотрена таким образом, что налоги какие-либо на текущий момент вы можете заплатить по собственному желанию, если хотите. Если не хотите, можете их, соответственно, не платить. Вот такой будет ответ. Я принял, как еще по-другому сказать, так, чтобы не прицепились потом ко мне с моим словом налоговым. Ну, понятно. В общем, в данном случае, насколько я понимаю, фондовые взаимоотношения с частными людьми подразумевают такие взаимодействия, что это добровольное решение каждого из участников. Да. Потому что по такой же схеме, я еще раз говорю, работают многие банки, работают крупные, очень-очень крупные воротила международного уровня. И как-то там вот про налоги вообще тишина и покой. Вот если тут какая-то деятельность ведется, получение реальной прибыли какой-то там, которая вот реально где-то там зафиксировано вложение и вычитание или там что-то еще, то тогда, да, налог придется заплатить. Здесь схематика другая, еще раз обратите внимание, схематика здесь непривычная многим людям. Идем дальше. Вообще не она хорошо, давай дальше. Угу. Сергей Владимирович, следующий вопрос. Какое первое конкретное народное предприятие будет поддерживать данный фонд? Что производит это предприятие? Какая стартовая сумма требуется для этого запуска? Какое постоянное вливание средств необходимо для этого предприятия? И на какой срок? С уважением, Сергей Владимирович. Ну вот, наконец-то мы дошли ко второй части нашей передачи, связанной с тем, кто управляет, куда направляются, кто ты, зачем, куда, сколько и так далее. Давай. Хорошо. Отвечай. Сергей Владимирович, благодарю вас за вопрос. Знаете, очень приятно слушать вопросы, которые конструктивные, которые четко по делу. Вот, на душе аж хорошо стало, еще лучше. Сейчас как раз второй этап, к которому мы переходим. Под видео вы сейчас по трансляции должны быть и ВКонтакте, и в Ютубе, если вы смотрите. Если вдруг не нашли, можете мне в личку написать. Контакты тоже указаны, должны быть, то есть там должна быть ссылка на чат Народного фонда, где есть как раз в разделе условия, там есть и мои контакты, есть и как раз условия вступления в фонд, там все описано. Вот переходим ко второму этапу. Что за этап? Это сбор идей, предложений от народа. Google, там есть Google форма, где указаны, по сути, что сейчас вы как народ, потому что это народный же фонд, что вы предлагаете, как правильно бы сказать, то есть что вы предлагаете для реализации в первом варианте. То есть мы сейчас собираем данные что вам сейчас как народу нужно? В первую очередь, какие предприятия, в каких регионах, что вы готовы включаться, не включаться. Там есть список вопросов, которые нужно будет заполнить. И это будет первый сбор этих заявок. Соответственно, и сбор людей, и тех, кто готов будет эти предприятия потом и реализовывать. Поэтому, Сергей Владимирович, на ваш первый вопрос, да, какие предприятия? Вот сейчас мы эти предприятия будем отбирать. Будем отбирать потом для их реализации. Второй вопрос, который у вас был, если не ошибаюсь, кто управляет, какие сроки, какое самовложение, это уже этап номер, грубо говоря, будет 2-3, где будут группа людей, а также из народа собрана от примерно таких людей, как вы, которые мыслят такими вопросами, которые мыслят такими задачами. Вот примерно такие, как вы, Сергей Владимирович, будут находиться в кругу, которые и будут в дальнейшем реализовывать эти проекты на своих землях, в своих регионах, для того, чтобы сначала запустить в своем регионе, показать, что да, вы способны, а потом уже масштабировать эти технологии на, соответственно, всю Россию, возможно, и на весь мир. Поэтому это, кстати, из серии стратегий, которые мы, по сути, для себя и создаем. Факту стратегии, которую мы сейчас реализуем, Алексей Орлов рассказывает на своих семинарах. Как все это? Он на самом деле там всю стратегию рассказывает. Мы сегодня ее, когда тоже разбирали еще раз, проходили по всем тонкостям. Он говорит: благодарю, брат, за то, что вы прочитали мой семинар. Сказал. Поэтому по факту всю стратегию, которую мы используем, Алексей уже дал на своих семинарах, мы просто начали ее делать. Это, кстати, к тем людям, которые говорил, что кто-нибудь реализовал твою стратегию, да? Вот были же такие вопросы. А кто-нибудь реализовал твою стратегию, про которую ты людям передаешь? Вот мы, по сути, из тех людей, кто начинаем ее реализовывать. Вот такой ответ для Сергея Владимировича. Да, на самом деле то, что вот здесь в фонде применяется, и задача перейти к безденежным взаимоотношениям, в дальнейшем безденежным взаимоотношениям, потому что деньги подразумевают, особенно те, которые не принадлежат народу, какому-то центру, банку, который не является народным и даже государственным. Это самостоятельная и народная структура, внедренная в нашу страну, ну и вообще во все страны, где есть Центробанк, слово. Вот это глупое занятие заниматься этими деньгами. Да, мы не имеем права валюту создавать внутри страны. Это сразу уголовная статья. Мы даже не можем выпускать какие-то билеты, которые так или иначе имеют качество и свойства денег. Это тоже уголовная статья. Но нам никто не запрещает взаимодействовать друг с другом на других основах. И вот здесь как раз кооперация, вот здесь как раз артельность, вот здесь как раз местное самоуправление, вот здесь как раз и профсоюзная деятельность вместе соединенные. Об этом на семинарах очень подробно рассказывалось. И вот сейчас за что хватает людей? За то, что они занимаются, ну, грубо говоря, подготовкой переворота с точки зрения государственной машины. Вот подготовка смещения власти. Вот чем сейчас приписывается, какие уголовные статьи. Мы никогда не призывали к свержению власти каким-то насильственным путем. У нас происходит все очень просто. Мы понимаем, через что и каким способом власть была захвачена. Как она из народной власти стала сначала властью удельных князей, потом каких-то великих князей, удельных, которые какие-то уделы захватили, подчинили себе. Потом это стало, значит, царское какое-то. Потом присоединение превратилось в империю, присоединение прошли. Потом выросла некая структура на этой основе под названием Советский Союз. Потом это все дело развалили. Сейчас я не буду говорить, есть он, не есть, про валюту, там это отдельный разговор. Если интересно, передачу прям можно сделать, подробно все по полочкам разложу. Для тех, кто надеется, что эта валюта есть, значит, Советский Союз есть. Ну, надо просто честно смотреть, правде в глаза, а не так не выдумывать, не выдавать желаемое за действительное. И на сегодняшний момент мы видим, что произошла контрреволюция, когда вернули те уклады, которые были до 1917 года после февральской буржуазной революции. Вот что произошло. И все это строится на экономических воззрениях. Политика и религия являются прикрытием этих экономических воззрений, интересов небольшой группы людей. Поэтому они очень там преследуют тех, кто пытается их свергнуть. И на самом деле свержение – это кровопролитие всегда. И то, что было при Ленине, когда он писал там про мятежи, про революции, надо учитывать, что это было тогда. тогда было другое количество сельского населения, тогда было другое количество пролетариата, а сейчас ни сельского населения, по сути дела, нет, ни пролетариата, сейчас есть офисный планктон. И только 1% примерно – это те, которые трудятся реально. Но в те времена это было 99-98%, ну, может быть, 90%, из которых активно было 30%, и из которых там у главарей было все там 10%, которые вот взяли и за собой всех повели. Сейчас совершенно другая ситуация, поэтому использовать догматы о том, что вот революция только так делается, и она так должна произойти по Ленину, я бы сейчас не стал. Ну, приведет это, поверьте мне, к разрушению вообще всего, разрушению и уничтожению нас, потому что сейчас, обратите внимание, кого привезли в наши страны. И они серьезные молодые ребята, подготовленные физически хорошо, у них есть оружие, у них есть сплоченность, у них есть свои дружины, у них есть своя экономика. Поэтому, как только будет дана команда ФАС, они на улице выйдут с ножами, с большими топорами и с пистолетами, с ружьями, и будут просто по домам проходить и уничтожать всех недовольных. Вот для того, чтобы это не произошло, сейчас необходимо становиться силой. Силой, которую можно вот использовать как ресурс для того, чтобы это все поправить и чтобы перевести экономику в нашу сторону. И это тоже можно делать. Я неоднократно об этом рассказывал. Просто многие думают, а, невозможно. Вот. И изменить вообще ситуацию не только в России, но и в мире. Вот время сейчас такое. Либо мы верим через здравомыслие, через рассудок, изменяем что-то, либо мы говорим, что нам не дадут, и выбираем только кровавый там, путь самоуничтожения. Вот такая история. Так что на самом деле я с Владиславом согласен с тем, что сейчас первый этап открытия фонда запущен, и люди доверились, стали вкладывать средства. А второй этап – это проведение уже мозговых штурмов с теми людьми, которые не пустобрехи, которым все равно что трендить там про Алексея Орлова, что он там деньги собирает, что фамилия у него Воробьев какая-то, там придумывают хрень какую-то. Могу даже показать, как-нибудь паспорт, наверное, покажу. Кстати, тем, кто про это вот пускает такое вот, я их называю, как вот, люди, которые распространяют слухи, сплетники, да, сплетники – дураки. Значит, дураки, потому что сплетни не проверяют, да, а сплетники, потому что эту сплетню распространяют. Так вот, со всем сплетникам-дуракам, типа там здраворусов вот этих всех там или еще каких-то, я конкретно обращаюсь. Предъявите, пожалуйста, доказательства, что моя фамилия Воробьев. Ну, пожалуйста, предъявите. Документ. С моей фотографией предъявите. Потому что вот эта глупость достала. Я-то могу свой документ предъявить. И увидите, что там фамилия совершенно другая стоит. Вот. А что вы предъявите? Так вот, здраворус тебе лично и тем, которые с тобой взаимодействуют, такую честь тебе оказывают. Если ты хороший человек и другие такие же распускающие сплетни, дураки, не предъявите в течение ближайшей недели эти документы на общий показ, я вас больше за человека считать не буду. А с дураками-сплетниками я взаимодействовать не буду. Там, где появляться будете вы, я вас буду из всех чатов просто удалять. И всем буду рекомендовать, чтобы вас также удаляли. Потому что со сплетниками-дураками ничего создать хорошего не получится. Условия у нас сейчас такие. Сплетники-дураки разрушают наше сообщество, сами ничего не делают, постоянно воют, сопли пускают и так далее. Итак, доказательство, что моя фамилия Воробьев. Неделя пошла. Идем дальше. Константин У. Какая минимальная сумма взноса в фонд? Благодарю. Константин, хороший вопрос. Тогда как раз его чуть-чуть расширю, чтобы все условия рассказать. У нас минимальная сумма вложений – это 100 тысяч рублей. Это первый вариант. Второй вариант, давайте по первому счету, 100 тысяч рублей. Здесь есть срок от 2 месяцев до года и можно даже больше. То есть от 2 месяцев – это срок вложения. Второй вариант – это 1 000 000 рублей. Здесь, соответственно, также можно вложить на год его. И здесь выплаты, вот если по первому случаю, когда 100 тысяч вносите, выплаты будут в конце года. В конце года возвращается 100 тысяч рублей плюс 50 тысяч рублей еще сверху. То есть 150 тысяч вы получите. То во втором варианте, когда вы вкладываете 1 000 000, там вы можете ежемесячно получать свои проценты. То есть уже с первого месяца у нас 28 число каждого месяца у нас будут идти выплаты. То с миллиона вы будете получать, соответственно, там, не ошибаюсь, 42 тысячи, что ли, примерно рублей, в рублях, если говорить, примерно 40-42 тысячи рублей в месяц. В Телеграме, если вы перейдете по ссылке под видео перейдете, там есть чат «Народный фонд», и в разделе «Условия» там есть презентация, там как раз есть схемка, все прописано с примерными даже расчетами. Но при этом вы можете вложить и 500 тысяч, и 400, и 300, и 200, и так далее. От 100 тысяч и выше. Просто градация сделана от миллиона, идет ежемесячные выплаты. Почему так, сразу отвечаю на вопрос? Потому что на 100 тысячах при переводах средств идет комиссия. И если мы будем каждый месяц вам пересылать ваши проценты, то комиссия всю вашу прибыль, она ее уведет в ноль. Потому что одна транзакция, вот перевод, комиссия, там, она фиксированная. Хоть $1 вы переведете, хоть миллион переведете, будет фиксирован. Это, не ошибаюсь, $8. Если вы 100 тысяч, грубо говоря, вносите, и за два в месяц это получается 4 тысячи, грубо говоря, то комиссию туда переводить, ну, то у нас просто несколько, берется несколько комиссий, там переводится из нескольких мест, там идет несколько раз конвертация происходит, то комиссия уйдет в ноль практически. Поэтому это с точки зрения невыгодно. Поэтому раз там, раз в год. А когда миллион, там обороты больше, и мы эти комиссии, по крайней мере, можем на себя взять, потому что мы их берем на себя, фонд берет на себя, и там выплаты можно будет делать. Есть третий вариант, когда группа людей говорит, у меня нету 100 тысяч, но я хочу участвовать. Тогда вы можете объединиться с теми, у кого там есть 20, у кого 30, у кого 40, у кого 50. Можете с ними объединиться в единую, так сказать, в единое объединение и от одного человека внести сразу всю сумму и получать уже также ежемесячные выплаты. Это третий вариант, такой совместный. Вот три варианта у нас, которые есть. Хорошо, идем дальше. Николай Батищев или Батищев. Доброго здравия. Открыто ли уже предприятие единомышленников, работающее для общего блага? Ну, мы уже дали частично ответ, что именно фонд не финансирует пока такие предприятия. Почему? Потому что сейчас идет настройка первые месяцы, когда вложение происходит и происходят вот эти все начисления. Сейчас задача именно фонда, чтобы запустился. А следующий этап – это уже создание оргкомитета таких вот умных людей, здравомыслящих людей, которые способны будут участвовать в направлении своих мыслей на то, чтобы определить, какие главные задачи, какие приоритеты, в каком количестве. И сразу скажу, вот у нас на совещании был такой разговор, а что первично для нас? Например, создание школы, для того, чтобы бесплатно люди учились и получали те знания, которые есть. Либо все-таки эти средства направлять в какие-то действующие предприятия. Мы посовещались и пришли к мнению, что эти два действия, то есть потребители, это школы, это всегда потребители, это мироеды, и производители, это те, что производят блага, да, они должны идти параллельно вместе. Вот схема Чертаева как раз это все предусматривает. Все это там есть. Изучить чертаевскую схему. Сразу скажу, она не совсем наша, но она зато в современных условиях работает очень четко, как автомат Калашникова. Главное, что там ничего не нарушать. Потом будет другая схема. Но на первом этапе она нам подойдет. Так вот, там как раз есть баланс между первым и вторым. И поэтому, чтобы нам не хромать на одну ногу, либо так, нам необходимо учитывать и то, и другое. Потому что без кадров сделать дело невозможно, значит, надо обучать. Но при этом без производства создавать условия для того, чтобы кадры у нас получали необходимое образование для державы, тоже невозможно. Поэтому будем развивать и то, и другое одновременно. И вот наша задача понять, какие самые подходящие на сегодняшний момент предприятия производства, переработки, сбыта, вот это все, да, в том числе и рекламные предприятия нам необходимы, и чтобы они принесли уже реальные средства, не вот эти вот эфемерные фантики цифровые, потому что я против этого всего, а чтобы мы перешли в реальные взаимоотношения, в настоящие взаимоотношения, где мы производим не что-то такое, то, что вот рассыпается, там закрыли сервер, и все, и больше этого нет, а то, что можно применить в жизни. Вот на это наша задача, вот такое должно быть наше народное хозяйство и наше предприятие. И из этого, чтобы необходимые средства, необходимые ресурсы направлялись в фонд. и не десятины, как многие говорят, а намного интересней и намного, ну, более подходящее для нас. Потому что десятина – это такое условие, когда ты вроде бы сам по себе и десятинку вкладываешь. Это очередной вариант налога, чтобы вы поняли. А налог – это всегда стремление поменьше его отдать, побольше заработать, спрятать и так далее. Зачем нам это нужно? В семье же налогов нет. В нормальном сообществе налогов нет. Мы каждый вкладываем по мере возможности и умений свой труд, свои знания. А десятина – это своего рода налог. Вот наша задача, пройдя этот этап, уйти от налоговой экономики и уйти от денежной экономики, переходя не на то, что, как говорят, ну что, сейчас на рынке будем тогда торговать, как это было там во времена военного коммунизма. Нет, не про это разговор. Просто вы, видимо, не знаете. Переходить на нормальные человеческие взаимоотношения. Вот, предприятия сейчас, некоторые уже существуют, которым поддержка нужна, и они будут вноситься в реестр обсуждения, эти предприятия развивать, в каком качестве развивать, в каких регионах, в том числе и предприятия по принципу сети, только народные предприятия. Вот здесь вот получилось, расширили, в других регионах что-то воссоздали, и которые связаны между собой едиными принципами, чтобы это был план, чтобы друг другу там, не создавать конкуренцию и чтобы создавать трудовые места и от этого благоденствие и счастье народа, но не просто бройлеров, которые получили корм и сидят теперь довольны, а творцов, созидателей и так далее, уменьшая количество трудовых часов и увеличивая количество времени на созидание. Но, как сегодня тоже, вот мы сошлись в одном, многие говорят, а вот Алексей сказал, что надо 4 часа трудиться. Да, в нормальном обществе надо трудиться 4 часа. 4 часа тратить на самоизучение, самовзращивание, образование свое личное. 4 часа обязательно, в любом случае, на семью, меньше 4 часов нельзя. 4 часа на общественные работы. Получается это, и там 8 часов сон. Вот у тебя день получается серьезный, хороший. Но сейчас как Павка Корчагин. От рассвета до заката. Придется пахать, еще раз пахать. Так что вот, не думайте, что сейчас, если кто-то там вам сказал, что 4 часа – это нормальное время для труда, вот сейчас оно и случится. Надо создать условия, создать державные взаимоотношения. И только после этого, если вы правильно попашете и потопаете, то все будет хорошо. Тогда и 4 часа можно будет трудиться. Так что да, предприятия есть, они в реестр будут занесены, а дальше будет обсуждение. Эти предприятия, либо, может, какие-то новые будут варианты. Но сначала надо быть доверенным человеком, который не скурвится и который не будет сопли вот эти жевать, как всякие там здраворусы, моносыроеды там, Алеша и так далее. Уж извините, это нарицательное теперь стало слово в наших кругах, потому что так себя человек ведет, что вот, ну, подгузниками везде брызжет своими вонючими, гадкими, ссаными, сраными. Уж извините за мой французский. Уже надоел. Сергей Владимирович, в случае, если средства, вложенные слушателями в данный фонд, прогорят, какие личные и публичные последствия понесут сказители данного эфира? Как мне сказал один человек, Алексей, это... что он в сторону отойдет, скажет, ну я же это самое, я же только помогал проводить эфиры. Ну, в общем-то, кроме как своей рубахи, я отдать ничего не смогу. Поэтому приходите, забирайте. Ты что скажешь? Я скажу побольше скажу. Да? В данный момент про гарантии. У нас нету гарантии, именно которую мы, так сказать, своим личным капиталом. Потому что у нас такого капитала нет, чтобы мы могли покрыть все вложения, потому что их на бредок намного больше, чем мы владеем нашим капиталом. Поэтому гарантии будут следующие. Это на текущий момент. Я на первом эфире, мы про это очень много говорили, да, поэтому можете там посмотреть. Если в двух словах сейчас, да, то сейчас у нас есть два варианта, либо делать, либо не делать, и мы когда принимали решение заявиться. Мы об этом же прекрасно понимали, что вы такой вопрос зададите. И мы понимали внутри, что а что мы будем делать, если вдруг не получится? Как вы сказали, вдруг прогорит все это дело. То первое, мы понимаем, что придется ли отдавать эти деньги все равно. То есть придется отдавать. Вопрос времени, когда мы их отдадим. Будем зарабатывать, будем отдавать, возвращать эти деньги. То есть никуда убегать точно не будем. Потому что в нашем мире, я так скажу, мир очень тесен. Планета Земля очень маленькая. И все люди друг друга очень хорошо знают и видят. Если ты здесь, сейчас так назовем, обкакался, то практически, грубо говоря, ты об этом узнают все. И дальше уже движений никаких нет, не будет. Поэтому ответственность, мы просто на себя берем ответственность за это дело и идем на свой страх и риск, понимая, что, ну, если мы сейчас не возьмем, ну, возьмите вы, получится, ну, возьмите, мы только с радостью вам приходите, возьмите. Ну, как говорится, пришлось взять ответственность на себя. Вот взяли и идем. Да, риски есть. И мы честно об этом говорим. Вот те, кто люди идет в фонд, несут, они, как сказать, честно говорят, мы это делаем. Вот у меня есть двое человек, которые прям сказали практически слово в слово. Мы это делаем для того, чтобы наши потомки... Нам уже по 60 с лишним лет. Мы уже пожили. Если я хоть что-то сейчас могу сделать, я буду делать. Вот именно хотя бы таким способом. Поэтому, Сергей Владимирович, гарантии – это, по сути, уверенность в том, что мы делаем, вера в то, что наше дело правое, и что у нас все это дело получится. А если вдруг пойдет что-то не так, хотя мы минимизировали практически все риски, тут команда, которая занимается именно управлением средствами, они очень сильно вложили много средств. Изначально, еще до фонда, когда он открылся, это полтора года назад, они вложили очень много средств в систему. Это были закуплены отдельные компьютеры, отдельные сервера, отдельные ключи и так далее. Там было проведено несколько систем проверки на то, что где есть дырки. Там, по сути, система больше, чем в банках, такая же как бы защищена. Поэтому было очень много средств вложено. И та схема, которая используется, она мониторится очень каждый день. Вот еще, кстати, расширю один момент. У нас есть условия в фонде, что если мы видим, какая-то тенденция пошла не в ту сторону, которую нам надо, то что мы понимаем, что сейчас условия, где мы не сможем гарантировать эти выплаты, и есть риск, что деньги потеряются, то мы за собой оставляем право останавливать условия. Условно, там прошло 4 месяца, а не год прошел. Через 4 месяца мы условно останавливаем все, возвращаем средства человеку, которые мы взяли, и процент за эти 4 месяца. И, соответственно, средства возвращаются, чтобы не уйти в эту рискованную зону. Поэтому задача команды – мониторить, где рискованные зоны, и не допускать туда попадания. Вот такая задача, вот такой ответ. Ну, хорошо, что это сказал, потому что многие люди думают, ну, все, деньги там прогорят. Дело в том, что на самом деле нужна какая-то вот такая внутренняя, ну, не знаю, чуйка, ответственность, ну, что-то такое, чтобы следить за всеми взлетами, падениями, за всеми направлениями и вовремя вытаскивать что-то. Ну, говорят, а какие гарантии? Я говорю, какие гарантии вы, например, там, ну, можете вообще сейчас от государства получить? От банка? Ну, какие? Покажите мне. Вот вы вложили деньги в банк. Ну, в лучшем случае вам вернут меньшую часть, потому что проценты, которые начисляют банк, они намного меньше реальной инфляции. Если просто у вас банки, они лежат, ну, в вашей банке, на кухне, то в этом случае они прогорают, они не действуют. В какое-то предприятие вложить? Сейчас у нас такие условия интересные идут, что налоги, если человек ведет себя честно, да, съедают очень много, и многие выводят бизнес за рубеж. Кто-то прям как-то СВО началось сразу, прям у меня несколько знакомых, с нормальными вроде отношения были, патриоты такие, все хорошо. Говорят, все, я валю отсюда. Говорю, почему? А здесь, говорит, больше делать нечего. Вот реально, 4 человека, серьезные предприниматели, которые с нуля все открывали, они так сказали, мне делать больше здесь нечего. Говорит, ты же типа патриот. Говорит, да, патриот, но я хочу, чтобы мои дети не на помойке сидели. А сейчас, говорит, будет разрушаться то, что я создавал несколько десятков лет. И я несу ответственность перед своими детьми. Вот честно, вот так вот они сказали, и мы тонули, я теперь не знаю, где они находятся. Собрали все свои деньги и вывели первые же прям дни своего. Вот, и такие тоже были. Так что вот гарантий каких-то, ну, наверное, может дать только тот, кто создавал этот мир. Если у вас есть там канал, с ним пообщаться, сообщите. У меня тоже несколько вопросов к ним есть. Шучу. Так, идем дальше. Сергей Макаров. Вот два вопроса последние остаются, и будем завершать. Сергей Макаров. Как можно начать быть полезному народному фонду? Первый хороший вопрос. Начнем с того, чтобы вы заполнили Google форму. Там нужно как раз ваше видение, какие предприятия вы сами видите, чем вы занимаетесь, там есть вопросы. Если у вас, чтобы вы оставили там контакты, это первое. С этого можно начать. Второе. После этого будем взаимодействовать, общаться лично, смотреть, чем вы сути, сейчас какие есть компетенции, какие есть навыки, знания. Потому как самый простой способ, которым вы можете помочь, это распространение информации про Народный фонд. Вот самый простой. И если вы можете... Вот сегодня на эту тему Алексей как раз общался, то что те ребята, которые были на мужских кругах, которые проверены в деле, которым уже повзаимодействовали, они уже знают, да? Вот как раз в субботу, в выходные будет встреча с такими ребятами. А им раскроются, по сути, все доступные, то есть все условия раскроются, то есть что внутри фонда происходит, как это все дело взаимодействует. И у них будет такая же возможность, по сути, рассказывать про фонд, потому что лучший способ распространения информации – это сарафанное радио. Ну, по крайней мере, лучше, пока я еще не знаю. Поэтому вы можете быть одним из таких людей. Вот. А для этого приезжайте на мужской круг. Мы сами по взаимодействию. Да, на самом деле мужской круг – очень серьезная такая школа и кузница кадров. И главное, самые люди стремятся туда попасть. Это не те, которые вот сидят и думают, так, чем бы мне заняться от безделья в очередной раз? Нет, здесь идет разговор о том, что люди сами стремятся туда попасть. Это первая проверка. Вторая проверка – они участвуют в деле. Они просто так сидят и наслаждаются разговорами наставников. Третья проверка – они, если убирают какие-то проблемы личностные, семейные, сущностные и так далее и тому подобное, это не для того, чтобы очиститься, чтобы их там почистили кохрюшеньку какую-то и опять выпустили гулять по лужам. Нет, это для того, чтобы не мешало им что-то, мешающее на данный момент, делать полезные дела для наших родов, для нашей матушки земли, для нашей родины, для всех, кто на ней живет. Вот это очень серьезный поступок. Ну, те, кто не был на мужских кругах, кто-то там пропустил и говорит, я типа записался, а потом пропустил. Ну что ж, пропустил. Кто-то говорит, а я типа там и так крутой. Ну, давай показывай свою крутость. Нету крутости. Ну, ладно, хорошо. Это все отговорки. Это все пустышки. Так что приходите к нам, приходите с нами. Будем делать вместе много чего интересного. И краткий вопрос от Александра М. Кратенько расскажите, как это работает, где и как блокчейн меняется на рубль, где и как на блокчейн можно что-то купить. Благодарю. Александр. Александр. По-хорошему вам бы оказаться вот на выходных, в кругу этих людей, но, к сожалению, на него сейчас пока попасть не сможете. А, в двух словах. Я вот сейчас просто схему в голове кручу. Думаю, какую из этой части блока вам выдать, да, чтобы было понятно. Если вы разбираетесь в таких вопросах, блокчейн, то есть задаете эти вопросы, как они меняются, давайте сделаем проще. Если и лично вам это важно, интересно, давайте один на один с вами пообщаемся. И я, наверное, так больше дам информации, больше смогу разъяснить, как это работает. Потому что в эфире всю схему, опять же, не покажу, это не один момент, да, то есть не одна минута нужна, не 5 минут. А в двух словах, если прям коротко, то есть, соответственно, сейчас дайте мыслю, сейчас попробую сформировать так, чтобы все-таки ответить на ваши вопросы и не уходить далеко в это время. То есть средства, когда заводится фонд, после этого они переводятся на другие кошельки, которые защищены, которые безопасны, которые не взломать. И уже после этого выбирается место. Там я сейчас буду вот тут очень, так сказать, абстрактно, потому что детально это будет в выходных. Специально человек будет рассказывать. Не я это буду делать, это будет человек, который занимается более глубоко этим. Вот. После этого фонд, человек, который, он мониторит разные места, которые инвестируются средства по принципу кооперации в этих местах. То есть там кооперация людей, которые, соответственно, собрались в уме, и они дают возможности в этих кооперациях получать тоже, соответственно, свой процент тем, кто участвует, если быть в двух словах совсем так. И вот при помощи этого там как раз получается, что мы получаем свои средства. Почему мы участвуем в общих, так сказать, мировых движениях денег, где триллионы рублей, долларов, извиняюсь, триллионы долларов проходят обороты. Еженедельно миллионы, десятков миллионов долларов проходят обороты. И вот участвуя в таких сделках больших, ежедневных, по принципу кооперации, фонд получает свою часть. свой процент. Но для этого нужно... Таких мест очень много. Кооперации, на самом деле, очень много сейчас создано. И про них мало просто кто знает. К ним еще нужно доступ, так сказать, найти. И правильно их потом проверить и так далее. Потому что они как создаются, так они и, и исчезают. Поэтому их нужно тоже очень правильно проверять, грамотно и так далее. И чем занимается наш человек. Ну вот, наверное, так будет в двух словах. Да, где и как меняется блокчейн на рубль, и как рубль меняется на блокчейн? Это делается через специализированные обменники. То есть это делается в... В больших городах есть обменники, в которые вам нужно будет прийти. И есть несколько вариантов. То есть я сейчас как раз, мы прорабатываем несколько вариантов ввода средств. В больших городах проще, там есть обменник, к которому можно прийти, сделать свой кошелек сделав, прийти, грубо говоря, в обменник, положить свой кошелек, со своего кошелька переслать нам. Как кошелек сделать, это как раз все дело помогает. А вот в маленьких городах, где сумма там, по 100 тысяч, там чуть посложнее схема. Там нужно будет искать другие способы, вариантов. Но каждый вариант мы практически индивидуально рассматриваем. Сразу скажу, с большой суммы намного проще, чем с маленькой. Сумму в миллион ввести намного проще, чем ввести 100 тысяч. Вот эта практика показала. Потому что обменники любят работать с большими цифрами. Когда у обменника приходит там, 100 тысяч, 100 тысяч – это порог, кстати, минимальный, почему еще обменники работают. Обменники работают, кстати, от 100 тысяч. С маленькими суммами они не очень любят связываться. Поэтому это еще один из нюансов. А мы стараемся работать с живыми обменниками, не использовать обменники виртуальные, такие как P2P Market. Кто знает, поймет, P2P Market – это условно биржа виртуальная, где одни продают, другие покупают. Мы стараемся такие биржи не использовать, потому что там есть риски определенные. Вот, наверное, такой. Ну и третий вопрос был, где и как на блокчейн можно что-то купить? В данном случае, насколько я понимаю, переводится обратно конвертация обратная происходит и выдается уже внутренний валют, да? И так, если на рынке, на территории России, то происходит обратная конвертация, то есть вы получаете в USDT или в другой монете, если вам есть это желание, то вы обратно конвертируете также через эти самые же обменники, вы конвертируете обратно в рубли. Ну или, допустим, вот сейчас в Турции данными средствами можно пользоваться. Для примера, вот есть такая пластиковая карта, я вам сейчас показываю, да? Вот это электронный кошелек, именно криптокошелек. На нем может быть много разных монет, в том числе и биткоин, и эфир, и так далее, их много. Вот такие кошельки будут заводить наши вкладчики, потому что это электронный кошелек цифровой, в виде пластиковой карты. Она защищена всеми средствами, то есть, по сути, как то есть очень защищенная карта. Вот такой кошелек вы потом приобретаете для того, чтобы мы на него вам возвращали ваши средства. И ими вы можете пользоваться уже в других странах, выехав, там можно и прям пользоваться, просто принося, поднося, грубо говоря. А на рынке России, то что вам с нее вы также приходите в обменник и выводите средства свои. Если в двух словах так еще будет. Так, Светлана Большакова еще два вопроса прислала. Я думал, что закончим. Ну, ладно. Ага. Сергей Владимирович, вопрос. Есть ли возможность напрямую вкладывать в фонд безвозмездно, минуя игры на биржах и крипту? Так, а? Ну, вопрос. В это напрямую, это означает те предприятия, которые уже будут отобраны, будут собраны. Это следующие этапы. На их можно будет тогда подождите, когда мы их запустим. Да, мне пришел такой же ответ, на самом деле, мы сейчас не сговариваемся, потому что вопрос только что поступил. Это второй, а может быть даже уже третий этап. Второй этап все-таки это обсуждение, это всенародное обсуждение и создание такого центра, мозгового центра координации управления, который будет определять, исходя из предложений от народа, в каких регионах, какие предприятия, какой направленности, производственные, торговые и так далее, тому подобное, перерабатывающие, заготовительные, будут открываться. И после того, как второй этап будет пройден, и уже вот фонд будет выстраивать это все руководство, да, или руководство будет появляться, такое, опять же, народное, из проверенных людей, то вот тут тогда уже, скорее всего, как и по схеме, которую еще лет, наверное, 8 или 9 нарисовал, да, в этот фонд можно будет совершенно свободно вкладывать свои средства на развитие державной экономики, державного хозяйствования. Но сейчас пока идет разговор про вот эту вот игрушки, которые называются криптовалюты. Ну, я их называю игрушки, на самом деле там все очень серьезно. Но для меня это игрушки. До тех пор, пока народные предприятия не заработают и не будет выпускаться реальная продукция и реальные услуги, я не могу сказать, что державная экономика заработала. Вот так вот. Поэтому сейчас, по сути дела, идет первый шаг к созданию, через два даже шага, созданию вот этой самой всей народной экономики, народного хозяйствования. Мы пока очень далековато находимся от того, что нам всем нужно. Но без этих шагов во многом вот сейчас трудновато бывает запустить, потому что и разрознены все, и средств не хватает. У кого-то там даже предпринимателей, капиталистов, средства все где-то на счетах. Не, как некоторые говорят, вот, фразу такую неоднократно услышал. По сути дела, говорит, да, у меня миллиарды, но вот на мне что одето, то сейчас и есть. Этим я могу располагать. Все остальное в каких-то делах, все остальное где-то крутится. Ну, кто бизнесом занимался, кто предпринимательством занимался, понимает, о чем я говорю. Все в деле, постоянно в деле. Ты вот мониторишь, запускаешь, с кем-то взаимодействуешь, договариваешься. Это все в деле, в деле, в деле. Поэтому на тебе что вот есть тебя, то и есть. Я бы добавил к этому вопросу или ответу. У вас сейчас есть, по сути, два варианта. Вы можете подождать, когда вот к третьему этапу перейдет, потому что просто сказал Алексей. Но при этом, если вы откладываете, нужно понимать, что если все люди решат одновременно отложить и дождаться этого момента, то кто ж на первом этапе это поможет этому состояться? Это как из той серии, когда, помните, не знаю, Пылина или как это называется, притча, когда стояла очередь к колодцу, да, и каждый должен был туда по стаканчику налить водички-то, или как-то, если не спать, воды. То есть каждый наливал по стаканчику и думал, а я сейчас тут пропущу, грубо говоря, что-нибудь другого налью, и никто ж не заметит. А и все так подумали. И в итоге колодец оказался там пустым, уж не помню до конца эту притчу. Но суть в том, что если все одновременно решат, подождем, кто ж тогда, первые-то шаги поможет сделать? Да, понятно, что не очень хочется, возможно, участвовать вот всех этих, как вы сказали, крипты и так далее, и так далее. Да нам самим, может быть, не сильно этого хочется. Мне вот скажу не сильно. Я бы сразу сейчас пошел бы в своей земле. Я для этого в деревню переехал на землю жить. Но как сказал Алексей правильно, вот этот порочный круг, в котором мы сейчас все находимся, его с чего-то нужно разорвать, чтобы выпрямиться. И сейчас этот как раз мы нашли эту точку. Мы с нее начинаем делать. Если вы знаете, как этот порочный круг разорвать, то только практично, потому что многие говорят, нужно осознать, кто ты есть, ты там творец, ты там то-то-то. Да, ты Бог есть на этой земле. Ты осознанный человек. Ну, как ты сможешь это сделать в массе? Локально в одном месте? Возможно, да. Можно это сделать это массово на всей территории России. Потому что наша задача, давайте будем смотреть, не локально что-то изменить в одном населенном пункте или в одной деревне, или в одном поселении, или в одном маленьком городе, а смотрим более масштабно это. Вот поэтому я рекомендую, не ждите, пожалуйста. Потому что все будут ждать, то мы так и не дождемся ничего. Вот на все. Ну да, это как это... Евреи любят рассказывать анекдоты про евреев. Мне как-то один там рассказал, говорит, приходит к русскому за мудростью. Говорит, как вот так вот расскажи. Все. Да без проблем, приносите каждый заварку со своим чаем, и вот в самовар нальете, и мы будем сидеть за чаем, пить вкусный ароматный чай. И я вам все расскажу вообще, как вот мы живем, за что вас не любят, как нам жить, что делать и так далее. Ну, каждый пришел со своим чайником, все в самовар налили. Ну, открывает, а там чистая вода льется. Потому что каждый подумал, кто-то принесет заварку свою, нальет, вот, а я как бы так это попью чайку. Ну, и в конечном итоге все пили просто водичку. Ну, мы же как-то немножечко генетически к другому народу относимся, поэтому такие фокусы здесь не проходят. Так, и сразу хочу сказать, очень часто говорят, Алексей, вы что предлагаете экономику внутри экономики построить, страну внутри страны построить? Я говорю, мы выступаем за то, чтобы, действуя по тем принципам, которые не нарушают закон, которые прописаны на их основе, не создавать смуты, не создавать кровопролития воссоздать ту народную экономику, которая также в законодательстве Российской Федерации прописана. И поэтому мы ничего не разрушаем, мы создаем свое. Вот поймите, первая позиция – разрушить до основания, а затем проснуться с голой попой на морозе, потому что все разрушено. Такой вариант мне не нравится, да? А второй вариант – создавать то, что нужно нам, без крови потрясений, и становиться хозяином на своей земле, не взаимодействуя с теми структурами, которые нам не нужны. Вот чувствуете разницу? Если я не иду в сетевой магазин, то тогда я не оставляю там деньги. Я не укрепляю капиталистов, которые эти сетевые магазины создали. И я не даю свои деньги тем, кто из этих сетевых магазинов их переводит в те страны, которые против нас льют пули, создают ракеты и так далее. Но чтобы у нас был свой магазин, его надо создать. Нужно подготовить персонал, нужно каким-то образом заняться товарооборотом и так далее и тому подобное. А у нас все говорят про народную экономику, но при этом практически, за малым исключением, практически никто ничего не делает. Я знаю нескольких людей, которые реально делают что-то. Остальные все бормочут что-то такое невнятное, причем летящее, свистящее, парящее. Как будто сейчас им все должны, вот все должны, такой прям эгоизм проявляют. А это не случится. Там простроенная машина, капиталистическая система, где все конкретно прописано. Где, кто, зачем, на каком месте, какая сошка, на какой плошке. А у нас разрозненность. Нам долго говорили, ой, надо быть разрозненными, надо не иметь центра своего. Угу. Потому что типа по центру ударят. Угу. Нас и так уничтожают. И без центра. Докатились уже. Договорились уже. Наповторялись всякой глупости. Вот у них центр есть. И они владеют всем миром. А нас уничтожают. Как скот, который им не нужен. Вот поэтому мы какие-то там сепаратисты, шовинисты, разлагатели чего-то там, уничтожители, мы державники. Мы создаем то, что нам необходимо для нашей жизни. Потому что это прописано в Конституции и во многих законах, не нарушая ничего. Все, последний вопрос зачитываю и выходим в заключительную часть. Александр, могу ли я не забирать деньги, те же самые 100 тысяч, чтобы работали эти деньги дальше? Это ваше право. Вы в любом случае будете получать свои дивиденды. Даже если они останутся больше, чем на год, они будут продолжать накапливаться. И если вы через год, через два поменяете свое мнение, то вы сможете эти средства из фонда обратно все-таки получить. Поэтому ваше право, на какой срок их оставить. То есть чем больше срок, тем больше, соответственно, капитал находится внутри фонда, соответственно, фонд будет больше иметь возможность приумножать его. Но за вами остается право вернуть их по вашему запросу. Поэтому такого, что мы взяли и сказали все, они навсегда, и вы их потеряли, я считаю это нечестно, и не нужно такого делать, и у нас в фонде такого нету. Потому что все люди, все взрослые единомышленники понимают, что сегодня у вас такое, а что-то через год может произойти, когда потребуются средства, и у вас они будут возможность их обратно получить. Да, напомню, что по правилам, которые были приняты всеми, кто взаимодействует с фондом, в фонд поступают деньги, те, которые свыше 50%. Будет это 51%, вот 1% пойдет. Будет это 100%, значит 50% пойдет. Ну понятно, да? То есть 50% – это та сумма, которая отдается человеку. А то, что свыше, это зависит от того, насколько успешно занимаются своим делом те, кому мы доверяем. Те, кто трудится в этом, например, наши головастики. Вот. Будет там 1000%, 50% будет отдано, а вот эти 950 и так далее, они вот останутся в фонде. И из этого будет строиться фондовая экономика, вот накопление первичного фонда, а не просто так вот, что... Давайте мы сейчас кому-то отдадим. Если вдруг какие-то проблемы там будут намечаться, то в этом случае об этом будет предупреждение, деньги будут как можно быстрее возвращаться. Это первое. А второе, надо понимать, что вот эти волны для серфинга, они иногда накатываются на берег. И поэтому, если мы очень близко к берегу приближаемся, то необходимо либо на другую волну перескочить, либо с этого вообще дела уйти. И поэтому вот сейчас та волна, которая пока еще на подъеме, до берега еще есть достаточно большое расстояние, но эта волна скоро до берега докатится, и уже там ничего получить не получится. Учитывайте, что каждому овощу свой фрукт, как говорил один мой хороший знакомый шутник, свое время. И поэтому можно там чесать репу, можно думать, как, чего, зачем, почему, но всему есть начало, всему есть конец. Так, ну что, мы с тобой... Я сейчас добавлю, Алексей. Сейчас, да, давай. Извини, сейчас добавлю, как раз очень важную сказала вещь. Поэтому, друзья, вот эти условия 50% годовых, они у нас, как сказал Алексей, волна идет. Да, то есть эти условия у нас мы пересматриваем, будет раз в месяц их будем условно пересматривать. Сейчас эти условия до конца этого месяца. Этого, и конкретно сейчас у нас идет июнь 2025 года. До конца этого месяца. В следующем месяце условия могут пересмотреться, и процентная ставка может снизиться. Это еще, кстати, для тех людей, кто говорит, это MLM и так далее. Такие, мы смотрим реально на рынок и возможности, которые у нас есть. Поэтому ставка может снизиться. Насколько? Это будет в зависимости от ситуации, которая будет меняться. Поэтому просьба для тех, кто все-таки, кому важно еще... Давайте так. Для кого важно просто можно увеличение своего капитала, потому что такие тоже люди есть. По сути, у нас 4 таких людей, портретов людей. Те, кто единомышленники, которым хочется просто изменить мир. Есть те, которые хотят, соответственно, просто приножить свой капитал. Им на державу может быть не очень хорошо. Они просто ищут средства, место, где можно вложить. Такие люди есть, и как единомышленники у нас считают, что таких людей даже будет больше, нежели первых. Пока... Фу, приходит только первый. Меня это радует, что такие люди приходят. Но такие люди, которым просто нужно привлечь свой капитал, и они, возможно, в нас увидят этот инструмент и сюда понесут. Они будут чуть позже, потому что вот я свой близкий круг, когда рассказывал про фонд, ребят, у которых есть финансы, они сначала как-то так присмотрелись, а когда люди понесли средства в фонд, когда я сейчас уже все заработал, они такие внимательно начинают присмотреть. А давайте поподробнее, давайте как, а как можно к вам уже зайти? Они уже так, как сказать, свои щупальцы сюда пускают уже. Такие люди тоже будут, и мы это прекрасно понимаем. Мы им скажем, благодарю, благодаря вам, хоть вы не хотите строить народную экономику, но благодаря вам вы ее все равно построите. Поэтому в зависимости от того, от вашего желания, хотите вы просто приносить капитал, тогда делайте быстрее. Ну, то есть, если вы в первой категории, понятно, что вам доходность возможно, не столь будет важна, вы можете в следующем месяце подумать, присмотреться, еще раз прочувствовать, внутреннюю интуицию включить, там, с предками пообщаться и так далее. Ну, в зависимости от того, какие у вас каналы работают, умение считывать именно поле. Потому что я сейчас скажу, слушайте свою интуицию. Вот вы можете слушать меня, Алексея, кого-то еще. Ну, интуицию слушайте свою. Я все. Да, я все время говорю, проверяйте мои слова. Вот я всем так говорю. Мои слова проверяйте, практика жизни. Вдруг я ошибаюсь. Да, есть разные люди. Есть люди, те, которым все равно. Держава это, не держава. Народный это фонд, не народный фонд. Им важно сохранить свой капитал. Ну что ж, милости просим. Как говорится, в данном случае деньги не пахнут. Вкладывайте. Вкладывайте, увеличивайте свой капитал. Главное, что в фонде останутся необходимые нам всем деньги. Не конкретно мне, не конкретно Владиславу, не конкретно тем организаторам, а нам всем. Пожалуйста, вкладывайте. Дальше есть люди, которые ждут, когда кто-то им организует. Таких огромное количество, большинство, причем подавляющее, около 90% сейчас таких людей, которые ждут, когда кто-то им организует кооператив, предприятие, то, сего, 5-10, закупит станки, всю производственную линию запустит, их обучат, а может быть даже и они в сторонке постоят, ладоши похлопают при открытии, и дивиденды с этого получат за то, что хорошо хлопали. Таких людей сейчас много. Это как дети. Есть те, которые как организаторы, которые способны что-то организовать, чем-то руководить. Это уже предприниматели начального уровня, те, которые вот способны взять таких хлопающих, сказать, так, хорош ушами хлопать, пойдем дела делать. Есть те, кто готов управлять крупными уже предприятиями, регионами. Это вот те, которые мыслят уже широко и которые способны второй группе людей, третьей группе людей дать какие-то вот направления деятельности. А есть то, что называется мозговой центр, те, которые непосредственно взаимодействуют с высшими какими-то силами, таких совсем-совсем чуть-чуть. Вот когда мы понимаем, что вроде бы все мы равные, да не ровня, и у каждого есть свое предназначение, то тогда мы, пользуясь заветами наших предков, умением своим, приобретенным на основе этих заветов, на основе преданий и знаний, ведания, делаем то, что нужно нам. А когда мы просто ждем, в тот случай мы получаем совсем нехорошие условия жизни. Это, как правило, стойло с вонючим корытом. Хошь пей, хошь не пей, хошь блей, хошь не блей. В нужный момент тебя постригут или зарежут. Вот к чему приводит долгое ожидание и разговоры о каких-то высоких материях без вложения рук в эти самые материи. Ну что ж, эфир я подвожу к концу. Предлагаю тебе сказать пару ласковых слов для того, чтобы душа развернулась. Ну и потом я закончу наше взаимодействие. Давай. Люблю, когда ты вот так вот в конце подводишь, ну, чтобы душа развернулась. Эх, хорошо. Ну, давайте тогда все-таки по существу еще раз, друзья. Второй этап у нас сейчас задача в фонде, поэтому переходим, пожалуйста, не отсиживаемся, да, переходим по ссылке под ваше под видео, заполняем Google форму, чтобы ваши идеи собирать. Чем будет их больше, тем будет понятнее приоритетность, чтобы вы понимали. Они будут повторяться, да, давайте будем по-честному. Скорее всего, ваши идеи будут повторяться, поэтому это Google форма, чтобы вы не подсматривали, а свою писали. Потом будет выборка. Какие, соответственно, мы их потом общий результат я выложу в канале Народного фонда. Кстати, подписывайтесь на чат Народного фонда. Там я буду выкладывать эту информацию. Это два. Для тех, кто уже готов сейчас, соответственно, стать участником Народного фонда, пишите мне в личное сообщение. Мои контакты есть в чате Народного фонда. Там же еще раз условия можете раз почитать, потому что там все подробно, по сути, описано. Вот. Ну и для завершения хотел бы сказать одно. В этой жизни мы можем много говорить, думать, смотреть, но мы сюда пришли действовать, менять этот мир, изменяться. Постоянные изменения. Что в мире зданий, в мире всегда есть, это изменения. Мы всегда меняемся. Просто себя отсиживаться не получится. Либо мы сейчас изменимся, изменим свои подходы, взгляды, внутри себя поменяем, то тогда есть шанс у нашего народа, нашей цивилизации на развитие. Если же мы меняться не будем, то Вселенная нас все равно это заставит сделать, но уже через принудительные шаги, которые не очень всем нравятся, в том числе и войны, которые происходят. Посмотрите, война на СВО отрезвила многих людей. Отрезвило. Но это только начало. Те, кто видит дальше шире, понимают, что это только начало. И дальше будет гайки закручиваться сильнее, и отрезвлять народ будет еще посильнее. Поэтому либо вы сами просыпаетесь, сами начинаете изменяться, или мир вас к этому подведет. Поэтому вот так душа разворачивается и передает слово вам. Да, благодарю. На самом деле, человек, который ведет себя по животному, то в этом случае, ну как животное, то в этом случае находятся обязательно какие-то условия жизни, палки, хозяева, которые этого, так сказать, человекообразного персонажа загоняют какие-то рамки. Ну, опускают до уровня смерти, живущего по мере кем-то установленной, но не им. И война – это одно из проявлений того, что мы довели себя до состояния этих животных, которых можно на убой посылать. Наша задача – прекратить войны. Вот как было сказано, русские прекращают войны. Да, это так. Но нужно быть человеком, а не человекообразным существом. Недостаточно родиться на Руси. Неважно, коренной ты человек другой национальности, либо русак чистокровный. Неважно. Мы все родились на Руси. И вот надо это понять. Ты соответствуешь вот этому всему? Внутри у тебя Русь, свет есть, либо ты пытаешься каким-то образом избавиться от этого света, там, доказывая, что ты другой национальности, что там, тебя поработили, что-то еще. Ну, глупости это все, сами знают, что об этом говорить. И поэтому от нас сейчас очень много зависит через понимание, через сознание. И условия жизни показывают, что мы, к сожалению, пока еще не живем как человеки. Раз сами себя уничтожаем, убиваем и позволяем с нами обращаться, как со скотом. Но пора выходить из этого состояния. На одном из своих семинаров или какой-то встречи я с залом так немножко поиграл, спросил, а почему мы гордимся своими великомудрыми предками? Было очень много ответов, и я, когда все свел, говорю, а давайте так вот к одному единому знаменателю подведем, и вы скажете, так это либо не так. И все сошлось вот к чему. Потому что они были мудрыми и действующими в мудрости. Потому что они не сидели, сложа руки, и не ждали, когда кто-то их покормит, когда кто-то за ними уберется. Они делали сами то, что необходимо, исходя из тех обстоятельств жизни, в которых они находились. И благодаря этому они совершили великие подвиги, за что мы их чтим и ими гордимся. А теперь вопрос. А будут ли ваши потомки вас называть великомудрыми предками? Будут ли они вами гордиться? Либо они будут плевать на ваши могилы, как на предателей, на никчемных тварей, которые профукали эту самую Великую Русь, уничтожив себе свет и уничтожив вообще все наши рода. Может быть, даже потомков не будет. Может, вы будете как музейные экспонаты представлены в виде фотографий где-то, скажут, вот здесь когда-то жили славяно-русы, жили какие-то коренные народы, но они были такие балбесы, что не смогли вот это великое удержать, где и ресурсы и эти в огромном количестве, в огромнейшем количестве весь мир питают. А они как идиоты, как бомжи, вместо того, чтобы пользоваться этими ресурсами совместно, складывая все, улучшая, распродавали, как проститутки себя вели и скатились в состояние не пойми кого. Вот я не исключаю, что если мы дальше так будем себя вести, то вот так будут ходить иные народы по этому музею, говорить, да, вот тут жили. Да. Как про вымерших динозавров, там, про пещерных медведей, ну и так далее. Вот так же будут рассказывать. Вот мне кажется, что все-таки у нас у всех должна родиться внутри мысль, что так дальше жить нельзя. И что мы должны прийти к пониманию, как и что делать. Искать способы решения проблем, чтобы становиться хозяином своей земли, а не придумывать, почему нам это не дадут, почему нам это нельзя, то есть уходить от ответственности. Вот это нам не подходит. Так что, друзья мои, пришло время быть взрослым. Пришло время брать ответственность на себя. Если у вас есть какой-то другой вариант, более подходящий, поделитесь. Пока, когда делится, я слышу какие-то либо летящие-свистящие, либо те, которые через два, через три шага возможны. Ну, либо просто так. Нам ничего не дадут. Вот с такими не общаемся. Так или иначе, мы сегодня разобрали тему «Народный фонд. Реальный инструмент перемен. Либо красивая идея». Сегодня, 18 июня 2025 года, в среду, по одному из современных календарей, в эфире принимал участие я, ваш покорный слуга Алексей Орлов, Владислав Селезнев. За пультом находился Алексей Щербаков и следила за чатом, поставляла вопросы в наш эфир Светлана Большакова. Я благодарен всем, кто поддерживает Народное славянское радио, потому что на самом деле это не просто какой-то блогер Алексей Орлов. Здесь целая команда, кто следит за чатом и размещает статьи, и корректирует, и обрабатывает звук, обрабатывает видео, и ездит на съемки, и проводит какие-то мероприятия, встречи, взаимодействие с другими, освещает даже сторонние мероприятия, встречи. Это средство массовой информации, народное. И без вас, конкретно без вас, мы бы не прожили ни одного дня. У нас нет ни рекламы, которую мы так вот запускаем и за счет этого живем. У нас нет каких-то спонсоров. От Кремля, от Белого дома, от Ватикана, там, от еще от чего-то. Нет у нас таких. Иначе бы у нас уже были студии свои большие. Ездим мы на старых машинах, подержанных, ржавых, не один десяток лет которым. Мы трудимся. Трудимся для того, чтобы потом сказали, все мы молодцы. На сем я с вами прощаюсь. Желаю добра, мира, здоровья, счастья, радости и достатка. Быть добро. Вы смотрите Народное славянское радио. Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.